Алло. Алло, привет. Здорово всем. Юрка, Юркин сын, здорово. Первый, красава. Ебать, секта свидетелей Светланы Адиповны Андерсон, йоу. Нихуя себе, бля. Трунь, здорово, Алексей, привет. Сука. Ну что, должники, собирайтесь в кружок. Это картинка Дюпантау, по-моему. Рыжебестия, привет. Светлана, привет. Элеонора, привет. Добрая злюка, привет. Приветули, друзья. Я буду чуть позже, не теряйте. Кака, всем привет. Ты следишь, да, за мной? Добрая злюка пока по делам отошла. Но она блюдит. Так что, ребятки, всем здорово. Как вернулся, сразу решил стримануть. Анна Пупкина, привет. Ванда, привет. Привет. Феофилакта, привет. Вот, ребятки, кто заходите, ставьте лайки. Как, кстати, меня слышно? Все нормально? Вот, Светлана шарит, сразу говорит лайки. Феофилакта, Игорь, добрая, привет. Злюка чуть позже будет, минут через 20, наверное. Рад всех видеть. Нужно сегодня пообзванивать, хотя бы попробовать. И обязательно гребня нахуй послать. Я сейчас это сразу, наверное, гребню попробую набрать. Требуем Андрюшку. Здорово, трунь! Игорек, давай сразу с места в карьер. В смысле гребню набрать? Да-да-да. Набираю гребню. Олег, привет. Сейчас сразу набираю гребню. Номер занят. Оставьте сообщение. Не, у них походу все. У них номер стал без обратной связи, бля. Сейчас еще на другой наберу. Тоже гребневский. Так, что-то, блядь, шипит. О. Сука, не берет гребень. Отвечает. Суки не отвечают, короче. Злая Ира ВТЦ, привет, спасибо. Татьяна С, привет. Алексей Ляшин, здорово. Что-то, короче, гребень не берет, сука. По обоим номерам нихуя не берет. Козел, бля. Сейчас я еще попробую. А, бля, у меня какой-то номер сохранен, не знаю, почему он в избранном с прошлого стрима. Сейчас я на него бомбану. Подготовились, сволочи. О, один пиздюк дизлайк поставил. Ребят, если у кого есть номера пиздюков, скидывайте в этот, в телегу. О, блядь, уже два дизлайка. Пидорасы ставят дизлайки, короче. Так, ну сейчас по порядку буду обзванивать, обнабирать. Вот какой-то номер есть. У нас в основном номера кликов и рост денег. Так, набор идет, что-то тишина. Конечно, надо, Феофилакта, конечно. Росдолг обязательно. Алло. Так, тоже нихуя. И еще ирки-дырки есть. О, антиколлектор Воронеж, здорово. Сейчас сразу решили побомбить. Тоже ни хера нет. Ну, короче, у кого есть номера, скидывайте. Ольга Кононна, ах вы жопки. Ах вы мои жопки пушистые. Приветик всем. Блять, Майкл, поменяй обратно этот логин. Короче, нет, вроде у всех все видно вроде. Вот, а Алексей спрашивает, у Воронежа, когда будут ролики? Да, у Воронежа, да, давно не выходили ролики. Вот, Феофилакта спрашивает, почему жопки? Жопки. Под шконки убежали, когда стрим твой увидели. Ага. Блин, где тетрадка Злюкина, где там все эти номера? Блять. Так, Феофилакта, ты скинула номер этого Росдолга? Вот, антиколлектор Воронеж говорит, здорово, Алексей, может сегодня. Так. О, я слышу звук доната. Юрка Юркин сын. Красава, спасибо. От души, ребят. Спасибо большое. Нет, без голосового сообщения. О, Кот Патриот, здоров. Да нет, 7 минут назад начали трансляцию. Попытались гребню набрать, но, блядь, у гребня стали номера какие-то это. Непроходящие. Сейчас еще раз попробую наберу. Ага, вот номер. Так, Феофилакта скинула номер Росдолга. Сейчас наберу на Росдолг. О, Руслан, привет. Так, 499-702-602-60-60-25. Звоним в Росдолг. Агентство Росдолг. Здравствуйте. Агентство Росдолг. Меня зовут Баткаева Юлия Равицына. Разговор записывается. Слушаю вас. Какой вопрос? Здравствуйте. А мне звонки поступают с компании Росдолг. Хорошо. Номер телефона диктуйте. 893-898-93-15. Так, представители компании «Энергосбытовой Башкортостана». Долг у вас образовался по адресу вашей прописки, Пушкина, дом 135, квартира 2, город Уфа. С вами возможно переговорить по поводу долга? Да, я собственник. Хорошо, зовут вас? Андрей. 14 303 рубля 52 копейки, Андрей, задолженность у вас. А почему так много? Задолженность непосредственно за электроснабжение. Я вам не подскажу, вы проживаете по адресу? Да нет, там я этих иммигрантов поселил, они там живут, но у них вроде свет есть, все хорошо, хорошо. Ну прекрасно, а света не отключают сейчас. А, до вот. Конца года. Даже если все плохо. А, да. Да, до конца года. А зачем вы тогда мне звоните? Что, зачем мы вам звоним? Ну, если до конца... Мы имеем полное право на это, вот и звоним. Вот а почему не оплачиваете? Какого? Если до конца года я могу не платить, вообще замечательно. До конца года вам не отключат электроснабжение согласно постановлению Российской Федерации в связи с коронавирусом. Отлично. Оплачивать вы обязаны. Ну, вот через... Оплачивать вы обязаны. Через год и встретимся. Послушайте, вы такую ерунду несете. Давайте подготавливайтесь к разговору. Ты вообще охуевшая, конечно. Орешь на меня, выебываете. И хуя, тут до конца года можно не платить, а она мозги ебет. Так, сейчас я еще раз. Я разгоняюсь, короче. Привет всем. Юрий Аркадьевич. Дмитрий Демидов. Арю Белый. Здорово. Мурз. О, приветики, синтуки, передаю всем здоров. Здорово. Арю Белый, Антикал 2 и Добрая Злюка, приветствую вас. Здоров. Добрая Злюка, чуток попозже будет. Так, я еще раз набираю. Агентство Росдолг. Здравствуйте. Здравствуйте. Агентство Росдолг, Людмила Григорьевна Шилина, представлюсь. Разговор записывается. Какой вопрос у вас? Мне звонят по поводу задолженности. Говорят, по свету мне звонят. А на какой номер? Огласите, посмотрим. 963. Так. 898. 93-15. Минуту. Это вам звонили, да, по долгу электроэнергии перед компанией СКБ. Если вы имеете отношение к данному адресу, оглашу вам. Улица Пушкина, 135-й дом, без корпуса, вторая квартира, город Уфа. Да, я собственник. Вы тут прописаны? Я собственник. Вы собственник. Обратиться как могу к вам? Андрей. Андрей. Да, вы в сентябре платили долг компании электросетей? Нет, знаете, какая ситуация? Сказали, что это из-за коронавируса я могу год не платить до конца года. Это же правда. Нет, не слышали мы такого закона. Так мне недавно ваши люди сказали. Если бы был такой закон, не работал бы никто. Ну, вот, наши сотрудники сказали. Да, вот до вас какая-то девушка сказала, что можно до конца года не платить из-за коронавируса. Фамилия, имя, отчество этой девушки огласите. Зачем вы вводите в заблуждение? Я отвечаю. Я вам больше скажу, Андрей. То, что, возможно, этот долг вам просудят в конце сентября, то есть завтра, возможно, будут подводить итоги за сентябрь месяц, либо в начале октября. Возможно, такое. И дальше будут действовать приставы. Ой, кому если ты пиздишь? Ой, кому пиздишь? Ой, ты ебаная кобыла сутулая. Ой, ты пиздоболка, конечно. Если у вас возникает недопонимание... Ёб твою мать, пиздоболка! Ха-ха, она бросила трубку. Нихуя, они сами переобиваются, видали, ребят? Только что эта пизда сказала, что до конца года можно не платить. Ребят, пришел донат, пока я был в образе. В образе. О, от злой Иры от ВТЦ пришел донат, спасибо. Спасибо большое. От души. Вот, Трунь говорит... Блять, что, погуглил реально до конца года. Так, надо еще. Ольга Коннелла, они там по разному скрипту говорят. Да походу, бля. Так, сейчас еще. Марго, привет, привет. Марго пишет, люди, привет, всем здоровья и добра. Елки, опоздала, сейчас оденусь хоть, а то голышмями неудобно. Да, мы все свои. Вот Арю Белый тоже, говорит, все свои. Так что можешь голый посидеть. Марго, Феофилакта, Марго, Марго, ну ты чего так с порога-то? Мужики-то слюнями сейчас и зайдутся, привет. Да, Марго, скинь нам фотку, я ее выведу на экран. Дмитрий Демидов, отключить-то не могут, есть решение ВАС о том, что не могут электричество отключать. Блять, я сейчас еще раз наберу. Давайте позаебываем, твари. Агентство Росдолг. Алло. Алло. Алло. Алло, блядь. Так, нахуй, скинул. Еще раз набираю. Ребятки, все, кто зашел, ставьте лайки. Не забывайте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Я тебя не договорил с девушкой, хотел узнать. А, блядь, они бросают, прикиньте. Суки, бля. Ева, привет, привет. Ребят, 38 человек на стриме, поставьте, пожалуйста, лайки, а то что-то беда какая-то. Что, попутали, что ли? Вот Марго с Евой здоровается. Нет, блядь, еще раз надо набрать. А, сейчас будет, сейчас будет. Сука, они скидывают, блядь. Инсайд, здорово, дружище. Добрая Злюка, ну минут через уже 10, наверное, будет. Сейчас она придет. Вот, три пидораса дизлайк поставили. Короче, нормальные пацаны и девчонки ставят лайки, дизлайки ставят пидоры. Так, ну походу номер не обновился, поэтому... Сейчас еще раз попробую набрать. О, проколлекторы, здоров. Агентство Росдолг. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Агентство Росдолг. Меня зовут Соловьев Виктор Евгеньевич. Ведется запись разговора. Слушаю вас внимательно. По какому вопросу звоните? По задолженности у меня. Мне звонили. На мой второй номер звонят постоянно. Будьте любезны, ваш... Алло. Алло. Алло! Что такое? Вы плохо слышите? Алло, слышно меня? Да-да-да. Алло, молодой человек. Да, вы слышите меня? О, да, слышу. 963. Да. 963. 898. Дальше. 93-15. Посмотрим. Хорошо. Так, да, звонили. Представляем в вашем вопросе энергетическую бытовую компанию Башкирии. Ведется запись разговора. Ваш адрес Пушкина, 135, квартира 2, город Уфа. Все так точно. Да, на адресе долг 14 303 рубля электроэнергия. Вы оплату в добровольном порядке будете производить? Подождите, я вот звонил недавно, это мне сказали, что до конца года можно не оплачивать долг на самом-то деле. Потому что коронавирус, ну и можно не платить. Правильно? И что, вы до конца года планируете не оплачивать? Ну да, планирую. Вот вы мне до конца года-то не звоните, пожалуйста. То есть вы платить на данный момент отказываетесь? Да, отказываюсь. Я платить отказываюсь. Хорошо, отказ к оплате. Всё, тогда не звоните мне, заёблю уже. Не, звонить вам буду. Какого хуя звонить мне? Пошёл нахуй, скотина, блядь. Так, ребята, Германия на связи, прикольно. Привет, Германия. Ребятки, пришёл донат, сейчас я обновлю, посмотрю. Секундочку. Сергей Челябинск. Гасите педиков, ребята. От души, Серега. Спасибо большое. Спасибо. О, Юрки. Юрий сын. Спонсорство нажал, короче. Теперь он братуха. А я не могу прочитать, как правильно. Арвидас. Ну, короче, Германия, приветствую. Привет. Ребята, все, кто смотрит, ставьте лайки. Так что Юрий Юркисын братуха теперь. Классно. Так, я еще раз набираю. Давайте позаебываем этих уродов. Агентство Росдолг. Пожалуйста, оставайтесь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мусин Тагирий Гафарович, агентство Росдолг. Разговор у нас записывается. Слушаю вас внимательно. Какой вопрос у вас? Мне звонят по поводу задолженности, постоянные звонки. Так, а скажите, пожалуйста, на какой номер телефона поступают звонки? 963. 963, дальше. 898, 93-15. И самое интересное, бросают трубки. Так, хорошо, давайте сейчас будем разбираться. А, значит, звонки вам поступали по поводу задолженности перед компанией СКБ Башкортостан. Так. Задолженность за электроснабжение. Так. По адресу Пушкина, 135, квартира 2, город Уфа. Так. Прописано, проживаете по этому адресу? Это моя квартира, это моя хата, я сейчас там сдаю девчонкам. Вы Андрей, да, собственник, да? Да, я собственник, да. А задолженность имеется по данному адресу 14 303 рубля 52 копейки задолженность за электроэнергию. Скажите, почему оплату не производите, Андрей? У меня денег нету оплату производить. Но вы же сдаете свою комнату, говорите кому-то. А почему они оплату не производят? Это девчонки, это я проституткам сдаю, а они не оплачивают. Ну, Вы тогда сдавайте квартиру платежеспособным людям. Они платят. Они, знаете, как платят? Ебануто платят. Каждую неделю у меня отрабатывают. Так что лучше не звоните, либо приходите по адресу. Все сделаем чики-пуки. Понял? Ну, ждите тогда выездную группу. Ой, да Андрей. Вот это не надо, выездную группу, к моим девчонкам. У меня пацаны там есть, они пиздов навешивают сразу. Этажом ниже живут, да. И ты там узнай, кто такой Андрюха ждите, с района. Ждите тогда и ты нас. Приезжай, и ты приезжай, ждите тебя тоже выебем группу. И проституткой сделаем, понял? До свидания. До свидания. На своей фантазии при себе проститутка оставляйте. Ты будешь. Готовься, бри жопу, будешь отрабатывать. Так, он обиделся. Так, Игорь, виснет стрим. Ребят, виснет стрим, да? Это хреново. А, ребят, я пока разговаривал, пришел донат от Оксаны Аркадьевны. Оксана, спасибо тебе большое. На карточку пришел донат. Оксана, спасибо. Антиколлекторы России. О, привет, привет. Рад видеть. Кот Патриот пишет. Скажи, что там майнинг-ферма. Платить невыгодно. Ничего личного, просто бизнес. А можно сейчас замутить? Светлана П. говорит, крутой Андрюшка. Ребят, кто зашел, ставьте, пожалуйста, лайки. Пидорасы ставят дизлайки. Вот 4 пидора поставили дизлайки. Вот, Алексей говорит, все отлично работает. Но в момент разговора немного подвисло, я видел. Короче, ребят, без злюки тяжело читать. Пока я, короче, базарю, весь чат уходит. Но пытаюсь читать. Так, вот все здороваются с антиколлекторами России. А я, кстати, недавно, сегодня посмотрел ролик у Алины Александровны последний, пипец прикольный. Я редко вот так, смотрю, и что-то открыл YouTube. Ну, посмотрите, смешно, короче, получилось. И еще у Инны Гагариной там есть сериал, короче, сегодня 4-я серия вышла. Тоже прикольная тема, гляньте, посмотрите. Вот так Юрий Аркадьевич говорит, блин, чуть лайки не забыл поставить. Так, нормуль, все, качаем дальше. Так, ладно, еще раз набираем. Ой, блядь, прикиньте, мы с вами сейчас разговаривали, а у меня включен был. Че за херня вообще, блядь? Слушайте, у меня, короче, что-то все подвисло жестко. Сейчас, погодите. Че за херня? Блять. Сейчас, ребят, буквально пару минут. Что-то у меня тут все пропало нахуй. Если что, пишите номера в этот, в чат. Так, все идет, но у меня, короче, что-то подвисло. Сейчас, ребят. Оп-оп-оп, вроде заработало. Трунь говорит, пора новый комп собирать. Да нет, меня этот комп вполне устраивает, он же не для игрушек. Этот, Трунь, если ты, короче, соображаешь, я могу тебе... Я не особо вот так, блядь, в этих параметрах соображаю. Раньше соображал, сейчас нихера. У меня, короче, комп Intel Core 2 Quad. Что-то Q8400. 3200 ГГц, 16 ГБ. Ну, оперативка. Хуй пойми, нормально, нет. Но, короче, игры хуёво идут. Оксана Пакулова. Ребят, вы самые крутые. Спасибо тебе большое, спасибо. Так, еще раз попробую, набираю. Так, есть. Агентство Росдок. Здравствуйте. Здравствуйте, доброго вечера. Агентство Росдолг, меня зовут Багаверина Васильевна, разговор записывается, слушаю вас, по какому вопросу обращаетесь? Мне вот звонят постоянно и ругают на меня. На какой номер телефона звонят и ругаются на вас? На 963-898-93-15. Андрюха меня зовут, Андрей. Это моя квартира в собственности. Минуту. Спасибо, спасибо. Так, Андрей, значит, звонки вам поступают касательно задолженности за электроснабжение, так как мы являемся представителями СКБ. Так. За электроснабжение по вашему адресу имеется задолженность. Почему не оплачиваете? Я вам сейчас объясню на самом деле. Вот мне недавно сказали, что можно до конца года не оплачивать. Но не в этом все дело. Вот не в этом все дело. А дело в том, то, что у меня в той квартире, ну это, она пустая стоит, у меня там ферма. Я эти биткоины фармлю. Знаете, это много компьютеров, видеокарт ставишь, и оно работает. И мне пока за свет будет невыгодно платить, ну потому что ужас, все будет, поэтому счетчики обрезали. Можно мне больше не звонить? Андрей, давайте так, смотрите. Сумма долга по вашему адресу, улица Пушкина, 135, квартира 2 в Уфе. Вы там собственником являетесь, верно? Верно, там, да, у меня ферма там. Биткоины делают. Да, и сумма долга у вас 14 303 рубля и 52 копейки. Да. СКБ требует нести всю сумму долга до 2 октября. А мне же сказали, вот, до конца Андрей, года можно не вносить. Ну, типа, не отключат энергию. Почему? Кто сказал? А вот... Но речь-то не о том, что отключат энергию. СКБ имеет полное право обратиться в суд для взыскания в принудительном порядке, и тогда уже судебные приставы с ваших счетов, которые будут заблокированы, спишут всю эту сумму в счет погашения долга. Зачем вам это нужно? А у меня все в биткоинах. У меня нету счетов, у меня все в биткоинах. Тогда можно же совсем вообще не платить. Наложат арест на регистрационные действия по вашему адресу. Вашу собственность тогда арестуют. Зачем вам это нужно? И за 14 тысяч мне арестуют собственность? Конечно, конечно, да конечно. А не может такого быть. Вы думаете, все так просто? Вы меня вводите в заблуждение. 229-й федеральный закон. Вы меня вводите в заблуждение. Это ваше субъективное мнение. Вы обманщики. Нет, я вас не вожу. Вы плохие. Идите в жопу. Не звони мне больше, а то я тебя найду и напиздю, поняла? Не сомневаюсь, Андрей, в ваших способностях я не сомневаюсь. Вот, конечно, вот напиздю тебя, пока, сука. Блядь. Так, бля, у меня скинулось. Да, все нормально. О, Алексей Леший Кудесник, привет-привет. Всем привет и пистолеты. Так, Игорь в телеге тебе написал. Так, секунду, сейчас посмотрю. Ну, короче, тут комп мой обосрали. Нет, это компьютер, это не ноутбук. О, стабильный дизлайк, здорово. Дизлайк, ставь лайк. А то тут 4 пидора уже дизлайки влепили. Так. Так, сейчас феофилакты я наберу по этому номеру. А Гребню набираю, у него, короче, без обратной связи стал номер. Набираю, он сразу типа отключен. А, и, типа номер занят, что-то такое. О, Джейсон, здорово. Так, набираю по номеру, который Феофилакта скинула. 019. Ебать, 019. 44-50, 44-50. Набираю. Да, можно набрать этой твари. Так я номер не помню, но... Так, Феофилакт, что-то говорит, что номер недоступен. Сейчас еще раз наберу. Так, набирается что-то нихера. А, Феофилакт, этот номер недоступен. Они, походу, с него ебашут. Но дозвониться на него нереально. Бля, какой же номер был у Хавлюк, ребят? Я нихера не помню. Может, вот этот? Сейчас попробую набрать. О, Иван, привет. Анастасия Ивановна, приветствую. Алло. Да-да. Чё звонил? А? Звонил что? Я тебе звонил? Мне. По поводу чего ты кто? Ебать, а ты кто такой, блядь? Хули ты мне звонишь? А ты чё, мразь, так базаришь, а? Ты чё, сука, хуёв пересосала сегодня, бля? Ты чё такая охуевшая, бля? Ты чё, ублюдок, тупорылый, а? Ты чё, мразь, духу набралась там за весь день, что ли? Шалава, бля? Ты маму не попал. Ты ебасосину свою завали нахуй, бля. Эй, тварь, бля. Ты чё, животное конченое? Ты чё там нахуй распизделся, а, блядь? Шлюшка, блядь, коллекторская, шалава, блядь. Ебало завалило нахуй, когда с тобой мужчина разговаривает. Ты чё, мразь, женщина ты ебаная, нахуй, проститутка, нахуй. Ты чё, шлюха, а? Тебе ищи сам, мразь, приключения, а, ублюдок. Ты чё, животное конченое? Оксанку дай к телефону. Какой сраки вонючий. Оксанку к телефону дай, блядь, не ори там нахуй на меня, блядь. Чё мама за бомбил? Твоя звонила, шлюха сегодня орала, говорит, тебе ноги трамваем перерезала, говорит, ты ублюдок конченый, животное тупоголовое, ты чё, мразь, а, инвалид? Это гребень 2-0, блядь. Ты чё, ублюдок? Давай мы тебе погоняло гребешок дадим. Там, а? Ублюдок конченый. Давай твою маму шлюху сегодня будут вертеть, а, как конченую тварь. А? Приезжай. Давай, мразь, давай, приезжай, блядь, повертишь, давай, блядь. Сегодня маму давай, приезжай, повертишь, сука, нахуй. Будут вертеть. Ты там так не ори, у тебя сейчас месячные пойдут. Спокойно надо базарить. Давай сегодня твою конченую мамашу. Ты сейчас надорвешься там, блядь. Тихо, нахуй. Спокойно. Все, успокойся, нахуй. Шалава, все. А, все, мразь. Ты шлепок не базарь. Ты шлепок не ори, блядь. Все, спокойно, нахуй. Хули звонил, базарь. Блядь. Ебанутый. Еблан, блядь. Так, сегодня по этому номеру что-то не хавлюк. Кстати, блядь, ребят, я скидывал ВКонтакте, мне хавлюк написала же, блядь, тварь ебаная. Если там интересно, посмотрите у меня ВКонтакте на стене, блядь. Она говорит, удали видос, что-то такое там. Я говорю, удались из этой планеты. Кстати, вероятно, блядь, и смотрят это. Коллекторы пидорасы. Видите, вы 5 пидорасов поставили дизлайки. Так, набираю. Еще раз наберу этому бомбящему. Она у нее была закрыта. Там мамаша твоя сосет, ты не присоединяйся. Ты че такой обиженный нахуй? Ты че обиженный такой, Василий нахуй? Блядь. Петух. Сука, петух сливается, нахуй. Сейчас еще раз наберу. Феофилакты. Да, пидоры. 5 пидоров дизлайки поставили, нахуй. Хоть напишите, кто дизы ставит, блядь. Хоть обозначьтесь. Или ссыте, нахуй. Еще раз набираю. Не берет что-то. Номер не отвечает. Не отвечает, сука. О, Габриэла, Габриэла, привет. Привет, Габриэла. Сейчас добрая злюка придет. Спасибо тебе большое за поздравление вчера, Габриэла. Сейчас придет злюка, она все скажет. Юрка Юркин сын прислал донат. Там много написано, сейчас я зачитаю, ребят. Где злю? Ты чуть не успеваешь отключать можно, если мимо счетчика или какой-нибудь пидор пломбы с прибора учета сорвет. Закрывайте щитки плюс камеру в тамбур. Поняли? Спасибо, Юра Юркин сын. Сейчас злюка придет. Я реально не успеваю. Вот. И ребят, не забывайте про донаты злюки. Мне ладно уж. О, мир против коллекторов. Привет, привет. Трунь говорит, а уже 6, блядь. Ты трунь, заебал, убирай их нахуй. Так. Габриэла со всеми здоровается. Вот Дмитрий Демидов пишет: так орать будет, как гребень. От натуги надорвется и все вокруг говном забрызгает. В натуре, блин. Так, я еще раз попробую ему набрать. Так. Возьмет, не возьмет. Что-то, блядь, шип какой-то. Да пошел ты нахуй, понял, блядь, пидорас, блядь. Пошел нахуй, тварь, блядь. Ты че, сука, такой сливной, нахуй? Хули, блядь, не общаешься? Блядь, тварь. Сука ебаная. Так. Это этот номер. Сука, жаль, гребень не берет. Ребят, сейчас попробую еще раз гребню набрать. Но, блядь, что-то безрезультатно. Так, набираю. Там твоя мамаша жаловалась, говорит. Хуйня ебаная, нахуй, так, где Муса? Муса, где стройки? Долбоеб, стой, завали ебало, стой, нахуй. Куда ты, блядь? Где ИСА стройки, блядь? Бля, ребят, блядь. Это, короче, по номеру гребня сейчас отвечает долбоеб, который у меня есть в ролике. Деньги сразу угрожают по WhatsApp. Так ролик называется. Он Анастасии, короче, звонил. Ольга Кононова, Игорь, про какие поздравления идет речь? Я что-то пропустила. Ну, вчера же у Злюки день рождения было. Так, блядь. Жалко, теперь гребня по этому номеру нету, блядь. Ну что ты слышишь, я не догоняю сейчас, ублюдок. Мамаша сейчас подохнет. Сейчас ИСЕ позвоню из стройки, он приедет, тебя в жопу выебет. ИСА стройки, слыхал за такого? Кому ты позвонишь? Мамаше своей? ИСА, ИСА стройки. Ты ж так пугаешь, ты завали ебало, не ори там нахуй, блядь. Спокойно нахуй, блядь. У тебя сейчас, блядь, кирпичи с жопы посыпятся, тормози. Стопэ, Василий. Василий, стой нахуй, стоять, блядь. Успокойся, блядь. Чё с тобой, нахуй? А вот, а Настя, это, да-да-да, сейчас не он. А вот до этого он взял, вот только что до этого он взял. Вот она и пришла, добрая злюка. Всем привет, ребятушки. Сейчас две минутки отдышусь. Руки помою? Давай, давай, давай. Вот он, этот прекрасный голос пришел. Ты поблагодарил? Да-да, Габриэлу. Она здесь вообще? Ладно, я сейчас... Так, Юрий Аркадьевич пишет: Игорь, мне за день 3 раза клоун из Микредита звонил. Обещал всем родственникам позвонить, участкового пригласить, та-та-та-та, привлечь меня. Хочешь номер? Конечно, хочу. Давай, Юрий Аркадьевич. Антигал, если в эфире сегодня, то праздник норм прошел. Да, мы вчера чисто с семьей посидели и все. А вот сейчас Злюча придет. Иван Лобачев, Злюча с прошедшим. Только здоровье. Да, Иван, здоровье необходимо. Андрюха. Андрюшка, братан, здорово, тезка. Андрюха Фадейкин, пиз. Так. Юрий Аркадьевич, вот Злючка, привет, с прошедшимся. Сейчас она подойдет, ребят. Так, Трунь, убери дизлайки. Трунь. Так, сейчас, ребят, она подойдет. Да, я, ребят, ставьте лайки, кто зашел, пожалуйста. И не забывайте про донаты. Я пошел курить. Вот тебя тут уже, короче, поздравляю. Здоровайся со всеми, все рады тебя видеть. А кто донат мне прислал? Юрка Юркинсын. Ой, Юрка Юркинсын, спасибо, дорогой. Да. А, ты сюда? Давай, давай. Сейчас буду читать. Угу. Второй это был прошлый, почему-то дошел. Так, всем привет еще раз. О, Юра, давай, правда, по кофе. Сейчас Антикал с балкона вернется и буду кофе делать. Мур, спасибо большое, спасибо. Привет, Светлана П. Трунь, привет. Ева, дорогая, здравствуй. Ева мне вчера коньячок подарила. Хороший коньячок, ведь от души подаренный, поэтому чувствую себя замечательно. Кот Патриот, мяу-мяу. Надежда Васильева. Самое главное, говорит, деньги, а здоровье купим. Ну, я бы тут поспорила, Надежда. О, Габриэла, привет, дорогая. Габриэла, получила я от тебя донат, который ты вчера отправляла. Спасибо тебе огромное. Все дошло, все хорошо. Олег, спасибо, спасибо большое. Джейсон, привет, привет. Сейчас чуть-чуть назад полистаю. Дмитрий Демидов, добрый. Счастья, с прошедшим, спасибо большое. Марго, привет. Вилли. Вас, говорит, тут в углу немного пыльно. Я, пожалуй, выйду на свет, поздороваюсь со Злю. Привет, дорогой, привет. Ольга Кононова. Злюка, роднуля, прости, дуру грешную. Я не знала про день рождения. С праздником. Вчера был день рождения. Спасибо, Олечка, большое, спасибо. Привет, Феофилакта. Привет, Юрий Аркадьевич. Спасибо. Вот так праздник вроде закончился, а поздравления продолжаются. Очень приятно, ребятушки. Привет, Андрей Фадейкин, Иван Лобачевский. Спасибо большое. Арю Белый, привет. Как ты там поживаешь? Как у тебя там в санатории? Скучно, не скучно? Когда уже уедешь оттуда или, может, уехал? Мир против коллекторов, приветствую. Очень злая сигаретка. Антиколлектор Воронеж здесь. Так. Ну вот листаю. Оксана Пакулова, привет. Листаю, листаю. Так-то вроде... Вроде со всеми поздоровалась. Не знаю. Совсем, конечно, в начало я не дойду. Так, возвращаюсь к концу. Юрий Аркадьевич прислал 2 номера. 3 номера. Надежда Васильева, если есть деньги, можно провести операцию за деньги, а пока дождешься ПМС, помереть можно. А, Надежда, да, с одной стороны это так, с другой стороны, есть у меня пара знакомых семей, очень богатые люди, которые со всеми своими деньгами так и не смогли сами себе помочь. Вот, например, у приятельницы умер муж, миллионер. От рака. Ну, тут как бы со всеми деньгами, со всеми лечениями там в Германии, в Израиле, куда только его не возили, но все равно как бы получилось, как получилось, светлая память ему. Поэтому деньги, они не всегда помогут. Деньги – это дело наживное, это не самое главное в жизни. Самое главное – это здоровье, самое главное, чтобы в семье все было хорошо, чтобы был мир в семье, лад, счастье, понимаете, вот просто счастье. И вот деньги, они обязательно придут, не надо им такое значение придавать. Конечно, без них никуда, но не до такой степени, чтобы променять на здоровье. Очень злая сигаретка, спасибо большое. А у тебя позавчера, да, ты тоже весы, и я тебя поздравляю с прошедшим, всего тебе самого доброго. Так, Феофилакта, Владимир Андреев. Здравствуйте, здравствуйте, Владимир. Элеонора, дорогая, милая Злюка, с днем рождения, здоровья всей вашей семье, и пусть детишки всегда радуют. Спасибо, дорогая Элеонорочка, спасибо, моя хорошая. Так... Арю Белый приветствует меня. Ага. Ну, рассказывай, рассказывай, Арю, как ты там? Зависит от заболевания, да. Ну, я вот говорю, что бывают случаи, когда деньги не помогают. Вот Юрий Аркадьевич сигаретку с прошедшим поздравляет. Анастасию Ивановну какая-то хня поставила на прозвон. Блин. Татьяна С. Привет, привет. Он Трунь вообще говорит, деньги не главное, деньги грех. Готов принять ваши грехи на карту. Трунь, молодец. Так, держи, я тоже на балкон схожу сейчас. Ага. Со всеми поздоровалась. Так, это я. Не ожидали, я вернулся. Так, Владимир Андреев пишет, с днем рождения. Спасибо. Так. Сука. Готов принять ваши грехи на карту. Так, я еще раз набираю. По номеру, где был гребень, но сейчас там другие гребеня, блядь. Ой, там Аркадий 4 номера каких-то прислал. видел? Да, да, сейчас. Алле. Алле. Блять. Трунь говорит, Игорь, у тебя там много грехов. Бля, с грехами, короче, бля. Беда вообще, нахуй. Пиздец, бля. Надо грехов побольше. Да сейчас, наверное, у всех с грехами беда, хули говорить-то. О, умный Макс пришел. Почему меня не пригласили? С прошедшим, Злюб. Всем привет. Здорово, умный Макс. Сейчас Злюб подойдет. Она отошла сейчас на данный момент. И пришел донат опять от Оксаны Аркадьевны. Оксана, спасибо тебе большое. Спасибо. Да, ребятки, не забывайте про донаты и закидывайте Злюки. Вот. Вот Феофилакта спрашивает. Настя, тебе с какого номера прозвон ебашит? Надежда Васильевна, как у меня знакомый, говорит, блядь, не блядь, но с утра дома. Это ты к чему? Не понял нихуя. Так, еще раз наберу. Да вы заебали, э! Так, ребят, кто-то звонит, сейчас подождите. Алле! Базарь! Алло! Да! Алло, здравствуйте! Здорово! Компания СКМ, меня зовут Купеева Кира Горельбековна, главный эксперт, разговор записывали по почте, банку звоним. Алексея Владимировича, могу услышать? А, да, это я. С вами, да, беседа? С нами. Дату рождения, пожалуйста, вашу назовите для подтверждения личности. А у вас какая-то дата рождения? Назовите, пожалуйста. 28 сентября 87-й. Ваша дата рождения? Допустим, а у вас какая дата рождения? Вы меня слышите или нет? Да. Я у вас уточняю, это ваша дата рождения? Ну, вы сказали уже. Я у вас спрашиваю, ваша дата наша, рождения? Наша. У вас на сегодняшний день имеется задолженность 6532 рубля. Необходимо произвести оплату до 1 числа включительно. Почему не оплачиваете? Ну, потому что я хуй клал. Алексей Владимирович, у вас на сегодняшний день обязательства, а вы не оплачиваете долги. 18-го года. Что все-таки произошло? Ну, хуй клал все 2 года на это все. Живу нормально. Вы настроены на конструктивные переговоры? А что в вашем понятии конструктивные переговоры, а? Вы настроены? Вы не выражайтесь, пожалуйста, не сужу. Ты заебала, блядь. Скажи, в твоем понятии, что такое конструктивные переговоры, заебала, блядь. Запись телефонных переговоров ведется. Ну на ночь ее нахуй переслушай, эту запись телефонных переговоров, блядь. Ожидайте повторного звонка. Давай, звони, блядь, до новых встреч, съебалась, все, пока. Смелости набирайте для решения. Я тебе сейчас перезвоню, поверь мне на слово, перезвоню. Оксана 2 раза донат прислала на карточку. Оксан, спасибо большое, спасибо. Так, ребят, кто на меня поставил переадресацию? По-моему, сейчас Алексей, да, сказали? Ребят, вы хоть напишите, кто поставит переадресацию, чтобы я в курсе был хоть чуть-чуть. Дай мне микрофончик. Михаил Сурин, спасибо большое за поздравление. Умный Макс, спасибо, спасибо. И Серега Эр тоже спасибо. Желает мне здоровья и успехов во всем. Спасибо. Так, вот тут мне что-то... Анастасия Ивановна говорит, что им с Феофилактой долбят с одного и того же номера в одно и то же время. А ты в Росдолг не говорил их сегодня данные? Нет. Я в Росдолг звонил, вот, недавно. Конструктивные переговоры. Надежда Васильевна, блядь, какие они тупые. Неужели ты еще боится записей? А 961. Ты пробовал, да? Да, вот он этот номер. Сейчас вот могу еще раз на него набрать. Вот он. Вот набираю девчонки, с которого номера долбят этим прозвоном. Вот я, нет, на него нереально дозвониться, сразу недоступен. О, Google, привет, привет. Бля, смотрите, что творится. Базарь. Здравствуйте. Здорово. Это компания Билайн, ваш мобильный оператор. Меня зовут Полина. И у меня для вас есть интересная новость. Касаемо вашего тарифного плана, при этом это займет не более минуты. Хорошо? Ага, давайте. Вы длительное время пользуетесь мобильной связью Билайн, и в рамках благодарности мы вам предоставляем еще и домашний интернет абсолютно бесплатно. Наши специалисты будут проводить работы по проведению резервных... Перезвоните через час, перезвоните, девушка. Через час перезвоните, через час. Хорошо, я вам тогда перезвоню. Да, до свидания. Это не коллекторы. Не, ну это надо было... А кому звонили-то? Не знаю, Алексей на меня поставил переадресацию. Алексей. Может, это который в группе у нас? Может быть. Да, Билайн говно, пиздец, орю Билл, я с тобой согласен. Так, что ты села? А что мне делать? Вот сюда садись. Надежда Васильевна пишет, вот таких звонилок, как из Билайна, ненавижу больше коллекторов. Кстати, позвонили с какого-то номера ебанутого. Так, ну нужно узнать, Алексей, кто на меня поставил переадресацию. Ну, интересно, сейчас между прочим. Сейчас я нашему напишу в группе, спрошу, может быть. Умный Макс, о, старый развод. Ну, это вот какому-то Алексею звонят. Я догадываюсь, кто поставил, ну, наверное. Трунь говорит, ясно, наебывать пришли. МТС у нас тоже. Блять, ребята, МТС вообще дерьмище ебаное. Вот это когда мне блокировали все вокруг, бля, МТС блочили первым. И я с ними, блядь, и писал заявление там, чтобы провели служебное расследование. То-то, то-то. До сих пор, блядь, тишина. Татьяна Бойкова, всем приветик, привет, привет. Да. А мне быстро деньги не звонят 3 дня. Ну ничего, Оксана, наверное, скоро позвонят. Такие же твари. Так, о, Вилли, привет. Вилли, я с тобой не здоровался. Пчелайн у нас его называли из-за желто-черной рекламы. Но эти хоть не злобные, что их ненавидеть. Марго говорит, сейчас парочку пирожных схомячу, ням-ням. Приятного аппетита. Приятного. Так, я сейчас наберу по вот этому номеру. Пидорас охуевший. Аркадич. Фенрир, приветствую тебя. Так, что-то не берут. Так, ладно. Так, еще на Гребневский номер наберем. Кстати, Гребня уже нет по этому номеру. Берут другие долбоебы. Это печально. Андрей Фадейкин. Короче, я донат в конверт положил и Почта России отправил. А... Через пару месяцев придет, да? Пошел ты нахуй, алёкаешь ты, бледина. Слышишь, мразота конченая. Я тебе желаю, чтобы твоя мать, шлюха конченая, сдохла, как собака. Как собака на улице. Спокойно, спокойно. Тихо, тихо. Стопэ, блядь, не бомби. Не бомби, стой. Тихо! Не бомби. Надо спокойно базарить. Нихуя, блядь, ярый, блядь. Сейчас еще раз наберу. Это я... Это... Не знаю, клики или не клики, хуй знает. А Трунь говорит, у Гребня выходной же, да? Так, я еще раз наберу. Алле! Пиздюк. Пидорас. Говно. Комбайн. Трактор ебаный. Базарь. Сука. Гугл говорит, Игорь, это зверь Югра Калов кушает на аперитив, а потом, на аперитив, а потом обед. Оксана Пакова, быстро деньги, звонили, угрожали и молчат. Сука. Предложи ему конструктивный диалог. Сейчас, и, блядь, он они сразу трубку скидывают, либо в какую-то хуйню переводят, то что молчок. Пошел нахуй! Слышь, мы... Пошел ты нахуй, понял, да? Иди нахуй! Пошел ты нахуй! Одна тварь. Тихо, давай конструктивно по базе. Тихо! Тихо! Тихо! Завали свое ебало! Сука! Собака вонючая! Ебать, у тебя день не удался сегодня, чувак. Вот этот веселый, блядь, пряник. Я еще раз наберу, блядь. Да, кстати, это не гребень, но по номеру гребня. Да, они всегда на мать только могут, и все. Сейчас еще раз по базарю. Пошел нахуй! Пошел нахуй! В твоем роду подыхали, как конченые обезьяны! Чтобы каждый вопрос выпадал, мразь конченая! Тихо, стой! Какой страшный будет! Тебе сейчас инсульт пизданет! Которая тебя знает, подыхала, а ты на это все смотрел, мразь конченая! И вместе с ними давай, подыхал, ублюдок, тупоголовый! Тихо нахуй, стопэ нахуй тебя разнесет сейчас, чувак! Нихуя он пизданутый. Давайте еще раз наберем, блядь. Блядь. Еще раз набираю. Хуя у него срака рвется, ребят. Тут главное первым успеть нахуй послать. Пошел нахуй! Я успел, нет? Google пишет. Он себя сейчас сам загрызет. Сука, ебать, меня что-то подрывает нахуй. Бля, вроде не накуренный. Кстати, Юрка, Юркин сын стал это, братухой. А, я видела, да. Бля, ребят, это интересные пряники, бля. Это не наш Алексей поставил переадресацию. Короче, хороший какой-то человек Алексей поставил переадресацию. Ну, скромный. Пошел нахуй! Есть, успел. Сейчас он каждый раз будет пытаться брать ту трубку. Ваш номер заблокирован. Ой. Вы блокировали номер по... Мой номер заблокировал? Ебанулись, что ли, блядь? А ты не помнишь номер у Хавлюк какой был? У меня записан. Пошел нахуй! Эй! Поговори со мной, придурок, блядь. Еблан. Тебя и инсульт ебанул там, не? Сука. Дмитрий Пупкин. Здравствуйте, господа хорошие. Здорово. Я выяснил, кто поставил. Кто? Это кто? Нормально. Сейчас еще раз наберу. Угу. Пошел нахуй! Сука. Сука, он скидывает. О, вот и номер Хавлюк есть, ребят. Сейчас наберу. Вот это нормально. Хавлюк, ага. У нас как стрим начался, короче, дизлайки сразу поставили, пидоры всякие. Так, 550, ага. 50, 24. Набираю. Да-да-да, набираю ее. Надеюсь, она будет на этом номере. Так, набор идет, ребят. Что-то звуков нет никаких. Телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Ой, блядь. Все, ребят. Так, а кто еще был интересный? О, я слышу звук доната. Юрка, Юркин сын. Спасибо, дружище. Ха-ха, спасибо, дорогой. Ребят, не забывайте про донаты, злюки. Вот деньги сразу? Ага, деньги сразу есть. У него голосовой паралич начался. Так, так, деньги сразу. 996. 403. 403. 24, 29. 24, 29. Так, в деньги сразу попытаюсь набрать сейчас. Что-то звук какой-то. Что-то тишина нахуй какая-то. Наверное, этот номер ни хрена. Русланчик, привет. Ничего страшного, не переживай. Светлана Пегра, сейчас лючу в Телеграм скину. Сейчас посмотрю. Так, 550... 53, 18, 53, 18. Еще в один номер денег сразу набираю. Телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Сука. Так. Что там тебе за номер скинули? Пока не скинули. Так, а вот Юрий Аркадьевич же скидывал номера. Ты их не записала? Нет. Юрий Аркадьевич, а можешь мне скинуть... В этот. В WhatsApp номера эти. Что-то я в чате не могу найти их. Вот Оксана Пакула, злючка с прошедшим. Спасибо большое, Оксаночка. Спасибо. Руслана, от тебя рецепт торта жду, который ты мне вчера присылал. Руслан говорит: да-да-да. Я первую тему замутил на красивый донат. Патент не успел сделать. Зелененький Юрий Юркин сын улыбается. Братуха, братуха наш. Так, если что, кидайте лучше мне в Телеграм. О, Аркадьич кинул опять сюда. Так. Тогда, Аркадьич, подождите. Сейчас я буду... Анастасия Ивановна, ну подожди чуточек. Я сейчас вот пойду на балкон, я тебе на все отвечу. Это я про WhatsApp. А то я не могу все одновременно. Сейчас я найду ручку. Вот, кажется, ручка. Надеюсь, она пишет. Руслан говорит: да, злю я пока на работе, с документами закончу, как домой приеду, сразу скину. Окей, окей. Так, пишешь ты или не пишешь? Димон прислал донат. Димон, спасибо большое. Сейчас я гляну, голосовое есть, нет, на всякий случай. Нет. Ребятушки, вы не забывайте, что можно отправлять голосовые сообщения. Это очень интересно слушать. Так, 958-751-0413. А, ну это номер микредита, я его знаю, с него все время они звонят. 499-702-702-33. Ой, не 33, 30, 30, 33. 8-933-495. Вот видишь, Аркадий, что-то лучше кидай в Телеграм, а то вот это я сейчас буду полчаса переписывать сидеть. 961-38-52. Юрий Юркин, сын, это сегодня психую, с утра занялся поиском работы. Вот удачи тебе. Юрий Аркадьевич, он не хамил, но дурной, конечно, наглый. Да, они в Микредите, там особенно один такой со странным голосом. Оксан, я видела стихи, я ж тебе отвечала, я видела в этом, в общем, чате. Я тебе там писала, спасибо. Очень приятно было. Надежда Васильева, эпителефония. Это я уже не знаю, к чему именно. Я ценю аудиторию, поэтому без голоса донаты. Руслан, ну чего ты? Приятный у тебя голос. Выдумываешь. Юрий Юркин сын. Голосовые? А если с дикцией плохо? Или я не очень приятный человек? Ну, я думаю, что с дикцией, по сравнению, в принципе, с тетей Афиной и Андлювкой, у всех должно быть все нормально. А что такое? Что случилось? Так, я сейчас наберу еще этим долбоебам, надо успеть их нахуй послать. Давай. И потом по номеру Юрия Аркадьевича, да. Ай, у меня запуталось. Донат пришел от Димона. Сейчас. Не берут? Бля, не берут. Андрей Фадейкин прислал. Почта России. Почта России доставила донат от Андрея Фадейкина. Злюка, лови на кусочек, чего не успела. Колбаски. Колбаски. Спасибо большое, Андрей Павлович. Спасибо. Спасибо, Андрюх. Так, не берут. Ну-ка, сейчас еще по этому номеру наберу. Так, ща. Ребят, то все новенькие там пришли, только зашли, ставьте лайки, пожалуйста. И подписывайтесь, если вдруг не подписаны. Да, и подписывайтесь, если вдруг не подписаны. Нас почти уже 1600 человек. Так, тоже не берут? Ладно, в Микредит надо набрать. Слушай, вот этот номер, Юрий Аркадьевич, который скинул. Так, Димон, спасибо за донат. И прислала донат Ольга Кононова с голосовым сообщением. Злюка, родная, еще раз прости, пожалуйста, что не вовремя, но с прошедшим днем рождения, как говорил Жорик Вартанов, целую вашу душу. Вот, ну, Игорь, тебе огромный привет тоже. Давай додави этих грачей, хачей, всех вот этих вот придурочных. Боже мой, чтобы они там все были здоровы, но так, чтобы с геморроем огромным. Спасибо. Олечка, спасибо большое. Я даже вообще ни капельки не обижаюсь. У тебя своих проблем там куча. Видели твою фотографию вчера. Ты такая красивая, но с костылем. Ты давай береги. Сеня, береги ногу. И Кака прислала донат ЗЗ для красивых циферок. Спасибо, Кака, которая ЗЗ. Спасибо. Ну, она у нас в Телеграме ЗЗ просто. Да, мы Олину вчера фотку, я ВКонтакте увидел, Злюки показываю. В натуре такая красивая девушка. Сидит, и у нее, короче, костыли рядом два. Оксана Пакова, да вы самые заебатые. О, супер. Настя, все, иду, сейчас отправлю. Че ты на картах сидишь? Да и мне надо Насте ответить. Она, короче, в платье сидит на диванчике на картах, короче. Потому что я приготовилась встать. Так, всё, да, вот этот 958 номер, у меня он стоит в черном списке в телефоне, с него постоянно робот звонит ебучий. Ну, они тоже звонят, и специалисты тоже звонят. Да сейчас я позвоню. Так, 958... 958-751-0413. Ну, пробую в Микредит по первому номеру Юрия Аркадьевича. Так. Номер, на который вы пытаетесь позвонить, больше не обслуживается. Так, так, первый номер Юрия Аркадьевича, который скинул, не обслуживается. Сейчас я второй наберу. 499-702-3033. Так, по второму набираю. Так, номер, блядь, недоступен. Так, и третий номер тоже. Микрокредит 495-961-3852. Набираю. Так. Тоже номер недоступен. Блять, у меня еще эта музыка ебучая гонит. Сейчас, ребят, секунду. Так. Так, Юрий Аркадьевич, короче, ты номера, которые скинул, по ним нихера не дозвониться. Так, сейчас еще набираю по одному номеру. Так, Злюч, три номера в Телеграм скину. Сейчас Злюча подойдет. Пошел нахуй! Слышь ты! Сука, блядь! Сразу хуйню какую-то врубают. Так, ладно, хуй с ними. Так, сейчас, ребят. Еще какой-то номер есть, походу это кликовский. 950. Вот, блин, я не искал, где-то он есть. Тот же самый разговор, звонили Дантесу. Тоже один в один тот же был. Я посмотрю, просто у меня там дохера звонков. Не искал, честно. Единственное, я просто один сохранил, который радиопранк был. Я его хотел в ролик вставить, но до сих пор на ролик, короче, не насобирал нихуя. Так. Звоню кликам. Алло. Алло. Да, слушай. Здорово. Здорово. Чё ты там? Не жмёт, не трёт, как дела? Да всё в порядке, ты как? Ничего, нормально. Чё ты там сегодня? Бабла на стрёк. Да, на всё тип-топ. Ты чё там сегодня? Сколько нахуй послан был? А, ни разу. О, тогда иди нахуй. Спасибо. Да, пожалуйста. А чё ты сегодня уволился? Ты обещал, что ты уволишься. Я уволюсь? Да. ФСБ? Откуда? ФСБ. С ФСБ? Да. С ГЗМ. ГЗМ. Чё ты такой веселый? Чё ты такой веселый сегодня, а? Ты до этого... Чё ты, Петик, так редко звонишь? Ах ты, сука, теперь буду чаще тебе звонить, бомбить, хуярить тебя просто. Можем встретиться, я тебе маваши пробью. Чё ты там угораешь? Я тебя могу... Член не хочешь пососать, придурок? Нет, нет, я мужчина. Это ты любишь члены только давать сосать мужикам. Ну что за разговор недоразумного человека? Ты, получается, ты заднеприводный? Так получается? Получается. Ух ты, ёбаный в рот. Куда я попал, заднеприводному? А вы все там... Вы там все такие? Вы все такие там? Все? Ну как сказать, мы в жопу долбим антиколлекторов обычных. Ой, ёбаный рот, заебёшься. Заебёшься в жопу долбить, блядь. Ты только долбим, можешь свою руку выебать. Это максимум. Братом, короче. Братом, поставь антиколлектор. Да братом. Идите нахуй, это мы вас ебем просто нахуй. Антиколлектор, ура! Пачками, пачками сати, ебашим сати. Вас просто, разносим тварей ебаных нахуй. Гребни всяких, Санта-Клаусов. Тебе тоже, короче, надо погоняло дать какое-то. Чё, какое? Давай ой. Тебе погоняло дадим, чтоб, ну, заебись было. А собака у тебя есть на ютубе, там, канал свой? Да, можешь прямо сейчас зайти да посмотреть, хуесос. Чё там за канал? Антикал 2 называется. Антикал 2? Да, пидорас ты ебучий. Чё, заходи, сейчас как раз стрим идёт, зайди посмотри, напиши в чате, тебя тут отхуесосят по-быстрому. И чё, лохи тебе деньги несут? Да нет, я всё это, я Робин Гуд, бесплатно помогаю. Ага, рассказывай. Я тебе говорю, блядь, я тебе отвечаю. Пока нахуй. Вам платят, пока вам платят, вы работаете. Нихуя, вот тут ты, короче, неправильно, понял, нахуй. Вам перестают платить. Слушай, а ты слыхал про гимн? Подожди, ебало, завались, тормози, не ори, нахуй. Подожди, не ори, хули орешь, блядь. Вешеные просрочки ты на улицу людей выкидываешь. Нет, ты не прав. А, слушай, да, ты про собаку там говорил, это про гимн собачий, да? Гимн собак, который я врубаю. Вот а это... я там езжу тебя. Ты про вот эту песню, слушай, про эту песню хотел услышать. Ну и что, а я езжу тебя там на ютубе? Подпевай. Эту песню ты имел в виду? Понравилось? Не на того нарвались! Это ты, что ли, Пиречка, на которого не на того нарвались, да? Да-да-да, чё, видел мой ролик, да, пидорас? Не на того нарвались, понял? Нихуя тебя там хуярит просто, пидорас ебаный. Ты же по-любому всё вырезаешь, собака. Нихуя я ничего не вырезаю, блядь. Да ладно тебе унижать, как собака. Ну давай, хуесос, позвони, побазарим, блядь. Тебя сейчас как раз слушают люди, пидора гнойного, блядь. А, людишки, вы все говно. Пошел ты нахуй, вы все пидорасы там. Передай всем вы вокруг, все нахуй. Вы все нищеброды. Бля, передай всем вокруг, что они все пидорасы. Че они там орут, нахуй? Нищеброды. Тихо, там ебут кого-то, тормози. Тормози, ебут кого-то. Кого ебут там? Друга, подругу твою. В прямом эфире у вас специально. Нихуя вы там все счастливые пидорасы, блядь. Оу, иди нахуй, блядь. Он вас разводит, люди, он вас разводит. Сейчас смотри это. Нихуя, они сейчас смотрят. Ребята, все напишите, что они пидоры, просто, чтобы видели, нахуй. Напишите все, что он вас. Да чё ты, нет, чё ты так нахуй орёшь там, нахуй? Ты сейчас родишь, кибеням, блядь. Собаки, нищеброды. Ты там не ори, нахуй. И передай всем, что они пидорасы. Нихуя тебя хуярит, нахуй. Подписчики, садите член. Нихуя ты счастливый, блядь. За подписчика, заебись, ты как раз нахуй, блядь. Читай чат, долбоёб, чат читай быстрее, там вам послания хуярятся просто, блядь. Подписчики, вы все говно. Давай, блядь, смотри, что тебе пишут, нахуй, как он. Вы все нищие мрази. Давай хуярь, пидорас, блядь. Читай чат, хуесос ебаный, блядь. Антикал, соси, нахуй. Нихуя, чё, песня не сложилась, да, какая-то, блядь, а хуесос ебаный, нахуй. Читайте нахуй, блядь! Куда нахуй? Чё ты нахуй замолчала, да, пизда, подожди, блядь. Дырка, с тобой другой человек говорит. Давай, другой пидор, давай нахуй. Давай, пидорас. Так, давай, рассказывай, как там твоя мать поживает. О, них, вот это да! Вот это ты с козырей, конечно, зашёл, блядь. Нет, ну давай сразу бьём по козырям, давай сразу бьём по козырям. Мама, так, папа, нахуй. Зал, у тебя подожди, больная тема, подожди, мама, знаешь, папа, есть, да, блядь? Подожди. Знаешь, есть в КС создать карту. Я могу создать карту, где по кругу твою мамку пустим. О, нахуй, нихуя себе, бля. Приезжай, блядь. Блядь. А куда приехать? Давай, приезжай нахуй, будешь да по кругу выездой, там пускать, я, блядь. Приедешь, тебя сразу выебут и высушат просто в жопу, блядь. Тебя русским хуем ебли хоть раз, а, блядь. Хуем русским-то ебли тебя, долбоёба, блядь. Да подожди, ты хули там мычишь, пидорас. Давай более поинтеллектуальный поговорим, нищая ты дрочь. Давай так, смотри, я к тебе приеду, давай, только приедешь, ты меня увидишь, обосрёшься, тварь, блядь. Да ладно, да, я могу ладно, только настраивать на тебя. Полмака ебало смотри, снесу давай так, просто, блядь. Я качаю, ты смотри, я приезжаю на трамвайчике, а остановка 74-я. Ты берёшь, качаешь трамвай у колёса, как только накачиваешь трамвай у колёса, следом у тебя стоит второй квест. Ты дрочишь безрукому. Как только ты ему надрочишь, я сразу же к тебе, я сразу через заднюю дверь тебе выхожу. Где ты этих сказок, пидорас, наслушался-то, блядь, а? При чем здесь сказка? Я тебе ставлю условия. Не, да ладно, хули ты пиздобол обоснованный уже, блядь. Уже понятно, ты обоснованный пиздобол, блядь. Подожди, почему балабол? А, блядь, ну обоснованный ты пиздобол, блядь. У трамвая колеса всякая хуйня, нахуя, блядь. У трамвая ты колеса. Ну что ты за хуйню сразу понес-то, нахуй? А что ты не хочешь накачать? А что ты сразу на маму, на папу перешел, нахуй? У тебя мозгов на другое не хватает, да, нихуя, блядь? Что ты видишь, блядь? У тебя полюбасы на другое, мозгов вообще нахуй не хватает, блядь. То, что у тебя, блядь, там что-то в башке есть, это немного майонеза и маргарина, блядь. Больше нихуя у тебя нету твоей тупорылой башке, нахуй, понял, блядь? Не, подожди. Подожди, тебя бурлит, а Джек закипело? Не бурлит, не бурлит, не сыр, нахуй. Тебе понравилось, как зацепили твою маму. Слушай, а что ты сразу на маму переходишь? Не, подожди, нахуй. А что ты на маму-то переходишь, блядь? Или твой, блядь, тупорылый мозг, в котором есть немного маргарина, блядь, только об этом он может, да, базарить? Подожди, я у тебя уговорил, я понял. Я понял, нахуй, блядь. Что-то так, ты понять можешь, нахуй, да, блядь, пидорас. Сколько подписчиков? Да нихуя нету подписчиков. Так, 55 рублей тебе кинули. Киньте этой шлюшке еще 20-ку, ребята. Кто-нибудь, переведи этой шлюшке еще 20-ку. Дешевая проститутка за 500 рублей. Послушай, вот ты создал эту шляпу для чего? Какие нахуй там у вас деньги? Вы весь день, блядь, хуи сосете там, нахуй. Сколько раз тебе сегодня нахуй послали, а? Мой маленький. Сколько раз тебя сегодня нахуй послали, дебил? Нихуя тебя хуяри. Сколько раз тебя нахуй послали? Сколько раз позвонили и сказали, сколько раз тебя послали нахуй? Отвечай мне. Ты на такой озлобленный, на коллекторов. Красавица, подожди. Твою маму шлюха долбят. Ой, блядь, опять он на маму перешел. Да что за хуйня, блядь? Я твою маму люблю. Да я люблю твою мать, дурак. Маму любишь? Твою мать. Маму любишь? Я люблю твою маму. Нихуя себе. Твою маму очень. А свою она маму? Самая добрая, открывающая подожди, писька, подожди, а свою мамашу-то ты любишь? Сколько так, раз ладно, ты любил устал, свою маму, блядь? Так, ладно, я устал, ты меня утомил, возьми, да, пацана, поговори обратно. Пусть она тебя покричит. Второй не вывез, давай третьего. Третью шлюху. Алло, собака? О, третья шлюха. Шлюха номер 3, блядь. Эй, давай базарь, шалава. Чё тебе надо, блядина? Чё тебе, кину денег? Да можешь кинуть, похуй, блядь. Хотя у тебя их нихуя же нету там, блядь. Не, кидануть, а то да, за сколько ты? Слушай, мы, короче, с коллектором разговаривали. Он, короче, хуярил, что 16 тысяч вы получаете в месяц. Остальное 16, это чисто, блядь, да, какие-то да, проценты, нет, нахуй. Братан, сколько ты хуёв насосёшь за день, короче? Работаю. Ты бесплатно сосёшь хуй там? Ой, короче, это стандартная херня. Это после изнасилования. Чё ты, сучара, сливаешься, нахуй? Давай четвёртому, блядь, трубку, нахуй. Мамкоёбы ебаные. Это после того, как отчим тебя изнасиловал, тебе вот эти проблемы. О, нихуя у тебя понеслось, отчим теперь, нахуй. Слышь, а что у тебя, подожди, это у тебя, короче, детская травма, да, тебя, походу, отчим пидорасил всю жизнь, нахуй, теперь ты на отчима, да, переходишь. Тихо, не ори, стой. Мы не можем на таких ублюдков, как ты, время уделять, понимаешь, маленькая ты проститутка. Вы хуесосы уже, блядь, вы уже хуй, блядь, в уши принимаете 10 минут, блядь. А тебя когда долбили за твой ток, ты так же сразу вместе этот спин заводил. Не было такого. Эту хуйню сейчас ты, короче, выдумал. Блядь, деньги пошли, деньги пошли. Мы тебя спонсируем, собака. Я на долги собираем, ублюдок. Давай, собирай. Нихуя вы там зверились. Вы там втроем базарите или вдвоем? Вас уже никто не понял. Юрка, сын, ни хрена, две отходы. Молодец, ни хрена. Стопудово микрозаймы должен, собака, да? А знаешь, ну конечно, микрозаймы-то надо кидать, блядь, правильно? Ну, конечно, кидайте, мы же потом через суд у вас все забираем. Ой, собаки, блядь, вы зато вы до суда мозги просто ебете, просто телефоны и пиздоболы, нахуй. А там половина подписчиков, которые дрожат. Не, подожди, блядь, ну согласись, ты телефон и пиздобол, просто ты никто, блядь, пидорас, блядь. Согласись, что ты телефон и пиздобол, блядь. Слушай, собака, ну давай половинку нам откидываем. Нифига себе, сколько тебе нищебродов сегодня скинуло. Половинку? Тебе пятихатка много, ты на пятихатку. Бля, я могу тебе, короче, не знаю, дать, блядь, хуй собаке какой-нибудь пососать, нахуй. Все, максимум, блядь. Ты самый, этот, конченый, получается. Да-да-да, че ты троишь, блядь? Че у тебя с речью, нахуй? Сколько раз тебе уже ебало били-то, нахуй, а, блядь? Зверинец ебаный. Нихуя ты, блядь. А когда следующий стрим, собака? Подожди, ты до третьего класса учился? Или до какого, да? Короче, кто и хочет с собакой поговорить? Пидоры, короче, передают трубки. Пошел нахуй, блядь. Ну, базарь, пидорас, блядь. Че не базаришь? Че затыкаешься, нахуй? Пососи у меня. Ой, блядь, вы там у друг друга отсасываете уже, блядь, целый день, нахуй. Как гей... отец мы делать, ну, так не будем. Ну, пиздец, гей-клуб какой-то, нахуй. Это ты уже какой по счету? Пятый, четвертый, блядь? Че вы все трубки передаете? Посчитай, блядь, сколько было в твоей маме. Или че вы там чисто посасываете, да, у друг друга, нахуй? Один освободил рот, берет следующий, да, трубку, нахуй, да, блядь? Подожди, давай полное разбирательство, кто? Ты пидор, кто? Кто? Вы все пидоры. Ты, это все, это кто? Ну там, блядь, сколько вас уже побазарило сейчас, 4 так, человека, так, подожди, да? Нет, подожди, представься, полностью представься. Че тебе еще, блядь, сделать, нахуй? Нет, представься, кто ты. У нас полное разбирательство, я взял ручку, бумажку, записываю. Давай, полное разбирательство? А ты что там, главный, да, пидорас? Подожди. Ты главный гребень, да, у них? Ты кто, представься? Подожди, представься. Ты главный гребень среди подождать них всех, что? Да? Подождать, ну, что? Ну ты отвечай на вопросы. Отвечать вопрос какой? Ты главный гребень там или так? Главный зам? Чего? Ну, главный гребень. Главный чего? Ну, не знаю, блядь. Главный хуесос. Как вы друг грабень друга называете? Чей, там, гребень, а? Чей, гребень чей? Ну, блядь, вот того, кто до этого разговаривал. Можешь так того, даже. Того, кто этого разговаривал, этот кто? Ты можешь фамилию, имя? Вот, давай поподробнее. Фамилию, имя, я хуй его знает. Вы там все пидорасы, блядь. Вы просто пидоры. Это кто такой? Ну, понимаете, вы просто пидоры. Да, это его имя, пидорас. Это имя? А твое имя какое? Твое имя какое? Охуенный пацан. Так, охеренный пацан. Нет, да, неправильное имя. Давай поподробнее. Полное. Поставь фамилия, имя, отчество. Нет, ну серьезно, ты главный там из зоопарка своего? Не, ну ответь на вопрос. Я тебе вопрос не, задал. Ну подожди, блядь, ты главный петух ответь, или не главный? Тебе, как тебя зовут? Подожди, ты главный петух или ты нет? Ты Оксана Завлюк? Кто? Оксана Завлюк? Нихуя ты долбоёб, блядь. Нет, ну давай, смотри, я без мата разговариваю. Давай, чуть-чуть попробуй поразвивать свое мышление о, без нихуя, мата. О, нихуя, ты со мной хочешь без мата поговорить, блядь? Ну, конечно, видишь, я подожди, без мата разговариваю. Подожди, давай. До этого всякие пидорасы на маму, на папу переходили. Ну подожди, а я сейчас с тобой хочешь, разговариваю. Да, без я мата побазарить, да, так? Не, так подожди. Ну я же мама и друг, давай более по такому субъективному мнению пообщаемся. Конструктивно, ты, да, конструктивно. Конструктивно. Конструктивный диалог. Давай, конструктивный, давай, базарь. Давай, как тебя зовут? Игорь, меня Андрей. Так. Кто тебя оскорблял? Уже не получается. Меня Андрей. Лично никто не оскорблял. Так, тебя Андрей никто не оскорблял. А кто что говорил? Ты что, бля, бывший мусор, что ли, или нет? Да подожди, при чем здесь мусор? Я что, похож на человека, который мусор? Какой мусор? А, который в банах валяется или который с палочкой стоит? Подожди, а ты кто? В какой конторе работаешь? Деньги сразу, клики, кто ты? А сколько у вас там сидит? Не, ну, бля, кто ты? Из кликов деньги сразу, базарь. А еще есть какие-нибудь организации? Ну ты сам назови, где ты сидишь? Ну я One Union. One Union? Да. А звонишь по поводу, да, One Click Money? Не, я никуда, лично я никогда не звоню. А ты что, подожди, а ты кто-то, ты там, как вас называют этот, блядь, главный в отделе взыскания или что-то такая, да, хуйня? А, типа руководитель? Да. Нет, Андрей, не руководитель. Если был бы я руководитель, думаешь, я бы тратил свое время сидеть с тобой. А подожди, значит, получается, тебя не Андрей, да, уже зовут? Почему? Ну, потому что. Ну, я что, сказал, что я не Андрей? Не, ну ты сейчас меня Андреем назвал. А, ну, что я тебя перепутал, как тебе еще? Ты Андрей говорил. Нет, не говорил. А, Игорь. Знаешь, получается, ты наебываешь, да? Почему? Да нет. Не-не-не. Ну, я могу, ты же тоже не Игорь, правильно? Ну, вот и я не Андрей, значит, понимаешь? Ладно. Логично, да? Логично. Ну, и что ты конкретно хотел у меня спросить? Не, а вот... Я хотел бы у тебя спросить, а вообще для чего вот этот ты сделал стрим? Ну просто вот мне интересно. Ну вас, пидорасов, хуесосить, потом ставлю на прозвон. Ну ты как вам вообще нравится? Нет. Чисто как вам нравится? Подожди, полное разбирательство. Ты говоришь, нам нравится. Нам нравится кому? Ну, коллекторам, когда вас хуями кроют, коллекторам, вы кайфуете же от этого. Нравится, коллекторам нравится, когда вот их обзывают, да, ты говоришь? Ну, да, нравится ли тебе, когда тебя оскорбляют? Ну, к примеру. Мне, да мне поебать, особенно если это от коллектора. Нет, давай, нет, просто. Нет, подожди, давай, если нет, это идет отсылаюсь. От коллектора, нет, стой, то вообще стой, похуй, стой, понимаешь? Нет, стой, нет, вообще, давай уберем все сомнения. Вот тебе нравится, когда тебя оскорбляют? Неважно, коллектор это человек или еще кто-то. Ну, если кто-то меня оскорбляет, я могу ебало на это, за это забить. Вот, а ты думаешь, нравится ли коллекторам, когда с ними так разговаривают? Ну, я думаю, это бред, правильно. 100% коллектора делятся на разные, типа, кто-то оскорбляет, а, кто-то подожди, нет, кто-то то есть вот эти три пидора до этого, они делились на вот эти именно, на тех, которые оскорбляют, правильно? Ну, я не могу за всех отвечать. Не, понимаешь? Ну подожди, ты, сейчас, таким... ты же сейчас сказал вот это, значит, три человека ну, для я тебя... Говорю, я сказал не, ну, не, хит, не Сидоры, как ты говоришь, я не, сказал, ну, что люди подожди, ты не заикайся, типы, подожди, ты не заикайся. Ты сейчас я, сам сказал, что три пидораса до этого, они такие, блядь, типа, не такие, как ты, нахуй. Нет, я тебе сказал, что люди делятся на разные типы, что люди есть разные. Кто-то оскорбляет, а кто-то нет, ну, правильно? Получается, три вот этих долбоеба до тебя, они именно из конченных этих... Как вы называете? Черные коллекторы, там, еще что-то. Получается, да три гандона, нет, да? Мой Александрович, он. А, я понял. А, все-таки ты Игорь. Ну да, я Игорь делаю. Александрович. Конечно. Я думал, ты соврал. Нет, думал, для, ты соврал. Для чего? Игорь, для чего Игорь. Этого делать? Ты же вот не нет, Андрей. Ну мало ли ты скрыл, ну мало ли. Я, ну значит, если ты не Игорь, значит, я Дмитрий. Меня да, зовут Дмитрий видишь, Владимир. Ты уже Дмитрием стал. Блин. А что, ну, кстати, да, Андрей... Хавлюк у вас работает в вашем отделе? В вашем городе? Хавлюк? Оксана Хавлюк, да. Оксана Хавлюк, я впервые такой вообще слышу. Вообще впервые? Честно. Не объявил. У меня есть Катя, есть Света, есть там Антон. Антон? Есть, просто Антон. Там и все Антоны, да, походу? Много Антонов. Так, мне понравился отличный вопрос. Давай будем полностью разбираться. Смотри, Ольга Ганонова, спроси у него про Хавлючку. Хавлючка, это хавла или похвала? А ты не видел, кто такая Хавлючка, да, никогда? Нет, я не знаю. Так, коллектор не человек. Коллектор не человек. Давайте будем полностью разбираться. У нас две стороны. Смотрите, Олег. Коллектор не человек. Тогда кто это разговаривает? Вроде человеку дан язык для того, чтобы говорить. Ну вот, смотри, вот твоя коллега сейчас. Смотри, твоя коллега сейчас на экране. Моя коллега сейчас на экране? Да, вот сейчас появится. Ты ее не знаешь? Подожди, да? Покажи. Но я пока ничего не вижу. Вижу антикал 2. Так. Нет, такой точно нет. Это слишком толстая. Скажите, что она еще шалава не мытая. Ну заебись будет. Да вообще, хоть шалава не мытая, хоть никто. Мне вообще не нравится. Я ее ничего не делал. Поэтому смотри. Так, давай следующий. Давай тут у нас полный разбор. Так, Андрюшка, они боятся. Суд. Андрюшка, это кто? Ну, бля, Андрюшка, это четкий тип, короче. Ты за него не слыхал, наверное. Так, Андрюх для каловских шлюх авторитет. А, значит, это не боятся не... Значит, он не для нас. Так, следующее. Фу. А, Хавлючина, я же кушал. Руслан, а что же вы кушали? Можете прокомментировать, пожалуйста? Мы тут развиваем, да, непосредственно видеоблог данного гражданина. Тут 71 участник. И мы бы хотели поднять его непосредственно до уровня общества. Так как человек очень нуждается в денежных средствах, он создал свой капитал в размере 1000 рублей, который составляет уже 555 рублей 55 копеек. Очень хорошо. Да вообще, смотри, видишь, как вам нравится, как к вам люди относятся вообще, ну, по сути. Так, давай поговорим, да, ты задаешь вопрос, я тебе отвечаю, но адекватно общаемся в адекватности, правильно? Да, давай. А ты отключил стрим, что ли? Нет, к чему. Так, давай, смотри, ну... Я тебе так скажу, начало общения зависит от начала его начала. То есть, если я начинаю общаться с человеком, да, более с субъективным мнением, то есть хочу от него что-то получить, но и не хочу его потерять, я начинаю с ним нормальное общение, правильно? Это логично. Ты начинаешь узнавать этого человека. Если он готов выйти на какие-то меры для решения данного вопроса, ты начинаешь с ним в этот момент решать. Согласен со мной? Смотри, то есть, если я тебе предложу, если у тебя долг, допустим, грубо говоря, 5000 рублей, я тебе говорю, Игорь Александрович, заплатите 5000 рублей, ну, дабы не создавать ни беспокойства, ни нервотревожения, правильно? Зачем это вам? Ну, 5000 небольшой, но и вы себя в долги загоняете. Ты тоже должен понимать это мнение, то, что, ну, долг слушай, есть долг, я вот эти, короче, сказки уже дохуя раз слышал, блядь. Не, ну я тебе не рассказываю, как бы, я же тебе не мама твоя, которая должен рассказывать тебе сказки на ночь, правильно? Я тебе просто говорю, ты спрашиваешь, ты задаешь вопрос, я тебе на него отвечаю. Правильно? Диалог составляется с его начала. Вот у нас есть начало, Я тебе за него говорю. Согласен? Не, ну смотри, какое начало диалога было. Взял один трубку, долбоеб, стал маты гнуть. Второй, третий, нахуй. Mm-hmm. А ты сидишь такой правильный из себя строишь, да? Почему правильный? Да я тоже оскорбляю. То есть ты тоже оскорбляешь, да? Я оскорбляю людей, которые... Ты только что до этого говорил, что ты не такой, как они, да? Я говорю, не такой. Если ты не дослушаешь, начинаешь перебивать. Я говорю, я оскорбляю людей, которые начинают меня оскорблять. Вот ты сейчас сказал, что я дебил. Я тебя тоже немного оскорбил. Если ты не понял, наверное, в моих словах, что я тебя оскорбил, то это твоя, то, как бы, неграмотная ошибка. А ты что, в этом, в Ростове, да, сидишь? В Ростове сидишь? Почему в Ростове? Нет, я в Краснодаре. А, ты в Краснодаре, а где именно? Да. Ну, адрес я тебе не скажу, но если ты хочешь прям заинтересоваться мной, я тебе могу продиктовать номер телефона, ты наберешь. А давай, давай мне свой, давай свой личный номер продиктуй мне. Ну, запиши, запиши. Давай. 8-918. Давай. 560. Ага. 90. Да. 13. Да, твой личный номер. Это мой номер личный. Ну, если хочешь, ты прямо хочешь поговорить мне за социализацию, то мы можем с тобой увидеться, и ты со мной поговоришь за социализацию. Да, было бы нехуево, если бы мы с тобой встретились, пообщались. И еще, ну, вон, конечно, те, вон те, которые трое были, чтобы они тоже были. А, на трое. А эти, ты прям толпу хочешь собрать, что ли? Не, ну давай так, что пообщаемся. Ну, мы же с тобой договоримся увидеться один на один. Ну, ну хорошо, смотри, один, мы тоже придем. Деньги на дом сидят на Восточно-Кругляковской, да? А ты где сидишь? На Кругляковская. Ну, кто там сидит, я не знаю. Я не деньги. Я же тебе уже говорил об этом, правильно? Ну, а где примерно? Какой район, где ты сидишь? Ну, район Красноармейской. Ну, где примерно? Красная, Красноармейская. Где? Ну, я тебе прям точно не скажу. Не, ну почему? Ну, потому что, смотри, идет у тебя идет видео, куча людей, да. Это сейчас видеозапись всплывет куда-то, руководство увидит. Ну, это же мой хлеб, ты должен понимать, ты взрослый парень, правильно? Да ладно, уже одного нашли такого, как ты, пряника. И что ж вы здесь, почему как я? То есть ты сейчас оскорбляешь меня пряником, правильно? Тогда я могу, соответственно, подобраться твоему поводу и говорить, что ты вафельница. Ну, правильно? Я пряник, ты будешь тогда вафля. Ну, как бы мы же говорим, как печенька. Не, мы же о печенье говорим. Если я пряник, ты вафля. Ну, как бы логично. Нет, смотри, давай, смотри, вот сейчас ты сейчас говоришь, да, вот, сейчас люди все слышат, да, ты сказал свой личный номер, я тебе на него позвоню, и мы с тобой встретимся. Да, и любой человек может на него позвонить. И мы с тобой встретимся, если договоримся, идет? Мы с тобой, да, но если ты позвонишь мне, да, в более таком правильном контексте, скажешь, добрый вечер, я хочу с вами увидеться, переговорить. Ну, если ты хочешь подраться, ты должен как мужчина тоже сказать, подраться. И я мужик, я драки не боюсь, я могу с тобой увидеться и подраться, если ты хочешь подраться. Если хочешь поговорить, мы увидимся и поговорим. Нет проблем вообще. Слушай, а если давай такую тему можем замутить, вот, и какую? Будет нихуево, да? Селфи сделай, давай селфи. Хочешь, да не, нахуя селфи? Я вообще, селфи. Есть фотография с коллектором? Подожди, ты вообще в каком районе? В юбилейном день бываешь, нет? Нет, там не бываю. А где бываешь? Прикинь, можно, да, прикинь, можно на Книжном бываю часто, на Книжном. Замутить можно, прикинь, там, не знаю, в Октагоне попиздиться на юбилейном. Тем более там бесплатный Октагон. Вот смотри, вот, знаешь, что самый прикол? Самый прикол, многие думают, что вот, я вот просто тебе так скажу, да, я ничей сторонник сейчас не воспринимаю, там, какую-то не коллекторскую, не твою правозащитник якобы. Да, но все многие думают, что здесь сидят какие-то, бля, ну, лохи, там, которые не умеют, да, чем-то драться, кто-то спортом не занимается. Тут сидят люди, кто-то бывшие работы, кто-то бывшие этой. И не все оскорбляют, запомни это, друг. Не все оскорбляют. Нет, подожди, вот смотри, до тебя базарили трое, которые переходили я на матерей. Я дал тебе свой номер телефона. Ты же из Краснодара, да? Ты же из Краснодара. Да, вот за эти слова меня. Их можно вот просто послушай, раком друг. Нагнуть, понимаешь? Да как по кайфу, найдешь, и так же тебя делай. Можно подтянуть за эти все но слова. Но меня ты вряд ли сможешь за мои слова понять. Почему что я тебе? Да я тебе могу предъявить за то, что ты просто коллектор. Давай я тебе, ну, после да. стрима а звоню, а ну давай. И мы с тобой встречаемся, общаемся, давай, я это все если снимаю. Если ты не сможешь рассказать за коллектора, я тебе... Слушай, я вот тебе смотри, уже люди вот пробили, это выйду, не твой номер. Скажу, ребята, я слушай, коллектор, почему я ты коллектор. Не свой номер дал? Вот сейчас почему уже пробили. Че ты, это не свой номер тогда? Как не свой? Так ну, не я тебе свой. Сейчас договорю с тобой, вот здесь вторая симка, я тебе перезвоню. Я, подожди, а че ты, вот это не твой личный номер? Вот в этом телефоне стоит мой личный номер, потому что с моего номера, с моего телефона, с левого, это левый номер телефона, и с него сейчас звонят тебе. Тут же у меня встроен мой личный номер телефона. А? Я тебе никто, он позвонил, мне никто не звонил. А, ты со скрытого позвонил. Но это мой телефон, и здесь лежит моя линия. Ты сейчас убедишься, я тебе перезвоню, не переживай. То второй есть... момент. Если я тебе дал свой номер, я тебе еще и говорю так. Если ты хочешь подраться в Октагоне, приезжай к нам в кузню. Поделешься с нами вместе, вот здесь ты. Подожди, а ты что, в кузню ходишь, что ли? Ну, я тебе говорю, приезжай, подожди, да, приезжай подожди, ты в кузню ходишь, что ли? Да, да. Да ну нахуй! Давай сегодня в 20:00 прям там, бля. Я почти каждый день там. А я теперь тебе так заявляю. Моя фамилия Дуриманов, придурок, тупоголовый. Я эту телефон сейчас сбрасываю и жду тебя в кузне сегодня в 20:00. И если ты сегодня туда не приедешь, то будь мужиком, соизволь туда приехать. Хорошо? Давай, лады идет. А если тебя не будет, пусть я знаю, что вот это ты. Если меня не будет, ты позвонишь вот сюда через этот стрим мне и скажешь, что я драл твою мамку. Давай. Ах ты, сука, куда ты нахуй сливаешься, пидорас, блядь? Ха-ха-ха, тварь, блядь. Во-первых, ребята, кузня — это клубы единоборств. Один из них на юбилейном находится, куда я его хотел подтянуть. А, так, вот тут. Сейчас я номер... Да я прямо сейчас напишу тебе, Окси. Я просто, можно бы было вытянуть, ну и попиздиться, и заснять все это. Сука. Так, а номер... Да, да, слушай, Ира, ты правильный номер, короче, записала. Это правильный номер. 560-90-13. Блядь, и как крыса последняя, эта бледина бросает трубку и переходит на мать. Тварь сыкливая, нахуй. Я ему еще раз сейчас наберу, блядь. Они пидоры по-любому сейчас слушают. Сука, не берет. Ребят, пришел донат. Сейчас, секундочку. А, Стелла Железная. Мочи этих спанч бобов. Пидорасов, бля. Пидорасов. Стелла, спасибо большое за донат. Кстати, ребят, про донаты, пожалуйста, не забывайте. На-на-на, я сейчас номер напишу вот сюда. Феофилакта. А что тебе должна была дать его фамилия? Номер пишем. Да, вы что такое? 560-90-13. Ладно, я курну сейчас. А кто пробивал номер? Кто сказал, что это не это его? ВТЦ пробивает. ВТЦ? Это... А чей это номер? Она говорит, я тебе показала, кто это. А что там написано? Посмотри, открой, я хочу посмотреть тоже. Арю Белый, ХЗ, что за Дуриманов? Ну, тут вообще ничего не написано. Вот то, что мне скинуло. Ира, там ничего не написано. Там просто записан номер. Кака говорит, у меня бьется номер как Ростовская область, а не Краснодар. Я не знаю, может там насчет, блядь, этой кузни-хуюзни. Я в кузню очень часто ходил. У меня очень много там знакомых. Там я, короче, готовился к боям. Так что эта пидораска ебаная просто пиздит. И кузня не одна. Александр Кончедалов, привет! Братан говорит, привет, слушаю. Добрую злюку еще раз вчерашним поздравляю. А тебе, братан, самого лучшего, замечательный ты парень. Всегда буду слушать тебя, дорогой. Ты общаешься, как они заслуживают. Спасибо, Саш, спасибо. Пошел покурить антикал. Если кто лайки забыл поставить, вот, кстати, Александр Кончедалов, ты пришел, не забудь, пожалуйста, поставить лайк. И кто еще приходит, ставьте. Если кто не подписан, подписывайтесь, не пожалеете. И про донаты, конечно, не забывайте. Так, ну, читать тут особо нечего. Феофилакта с Александром здоровается. Шестьдесят пять человек нас. Не молчите, пишите что-нибудь. Арю мне так и не рассказал, как у него там дела. Арю, вот жаль, что тебя нет в Телеграме. Когда ты уже к нам в Телеграм придешь? Кстати, Дуриманов что-то знакомое. Что-то знакомое, что-то вертится в голове, но не знаю. Это как в Иване Васильевиче, помните? А фамилия моя слишком известная, чтоб я вам ее называл. Ну, короче, знатные пиздоболы. Я сейчас, есть парень, он, главный тренер там в кузне на Рашпилевской. Я сейчас туда чисто написал пацанам, сказал, что если кто-то придет, там Игоря спросит, чтобы сразу, если что, мне звонили. Но собой никто не позвонит, это пидорасы, блядь. Просто пидор, и он как мразь в конце перешел на мать, блядь. Бледина ебаная, так что как бы они ни базарили, все они получаются, что, блядь, пиздоболы, пидорасы, блядь. Ага, я вижу. Вот, еще на юбилейном, был, там есть тоже бойцовский клуб, вот. Но, блядь, я уверен, что пиздят, просто пиздят долбоебы малолетние, нахуй. Судя, блядь, там по голосу, сколько ему лет, блядь, его за каждое слово можно подтянуть долбоеба. Если вы пидоры слушаете, вы все пидорасы там, знаете, блядь, и все люди в чате это подтвердят. Дуримар из фильма про Буратино. Феофилакта запела Меладзе. У меня в голове сразу эта песня заиграла. Так, да. Арю Белый, плюс. Что плюс? В Телеграм добавляйся, я тебе говорю. Добавляйся. Элеонора, Злючечка, а детишки радуют оценками в школе? Да, в принципе, да. Радуют. Кстати, о школе. Сегодня новость, что в Москве со следующей недели объявили каникулы двухнедельные в связи с коронавирусом. Вы, наверное, читали. Так что я думаю, если в Москве объявили, значит, во всех других городах объявят так же. Но у нас пока тихо, пока ничего не говорят. Я думаю, если сегодня в Москве была новость, то завтра, послезавтра и до нас дойдет. Ну и до вас. Генерал-майор, а если они туда реально подъедут? Если подъедут, Игорю напишут. Вот мир против коллекторов. Да, с 5 по 18. Да. Причем именно каникулы. Как бы не дистанционка какая-то. А вообще каникулы должны же были быть в ноябре, да, насколько я помню. Осенние. Ольга Кононова. Да и хер с ними, с коронавирусами и так далее. Не, ну понятно, ну каникулы как бы это уже важно. Светлана. Лапшу вешает, нормальный человек не пойдет на эту работу. Светлана, я с тобой совершенно согласна. Екатерина говорит, да они про драку слышать боятся, сыкуны. Надежда Васильева. Скоро всех опять по домам закроют. Ев Кузнецов прислал донат. Спасибо тебе большое, Ев Кузнецов. Так, я сейчас гляну голосовое. Не, нету. Спасибо тебе большое. Донаты – это важно. Оксана Пакулова. А моя дочь... Училка еще ничего не говорит. Ну, если не в Москве, то, вот я говорю, сегодня именно по Москве объявили. До регионов это вот пара дней, как это обычно бывает. Инсайд советует. Видео комментирую голосом Андрюши. Злая Ира, каникулы с рекомендацией онлайн-обучения. Я не читала про рекомендацию онлайн-обучения. Наоборот, уточняется во всех новостях, что это просто каникулы без дистанционки. Арю Белый, добрая, школьники-то ладно, детсады, главное, открыты. Да, детсады открыты. Но всякие кружки, там вот это все закрывается тоже, доп. Образование. Мир против коллекторов у всех по-разному. Кто по модульному расписанию учится, тот с 5 на неделю должен был уйти. А что такое модульное расписание? Ев Кузнецов говорит, 200 рублей на покупку «Жигулей». Донат пришел. Спасибо, Евгений, я так понимаю, ну, Кузнецов, понимаю, спасибо. Элеонора, и у нас в Подмосковье тихо пока, но в маршрутках штрафуют, кто без маски. Но я не буду наглеть. А у нас не штрафуют, кстати, ни в маршрутках, ни в троллейбусах, ни в трамваях. Иногда заставляют надевать, но так, без фанатизма. Так, сейчас. Это я. Абонент в сети не зарегистрирован. Пожалуйста, перезвоните позднее. Там 13. У нас в Ставропавловке уже объявили, что школы и детсады уходят на карантин. Абонент временно недоступен. Короче, я набрал на этот номер, вот, ребят, абонент не абонент, блядь, пиздобол, блядь, вот эта хуйня, с которым я базарил, блядь, просто шлюха, блядь, это клики, а... Да пидорасы, бля, ебаные. Ебать, сыкуны ебучие, бля. Вот генерал-майор говорит, да какой нормальный мужик будет гнобить женщин и бабушек. Да, бля. Абонент временно не доступен. Абонент не абонент, короче. Суки, блядь. Все говорят, в Подмосковье визжат магазины, чтоб маску надели, аж слюни летят. А у нас всем пофиг, вот скажи. Да, коллектор минус, не знаю, он, наверное, сейчас либо на тренировке, да нет, он же должен домой приехать. Вот, сейчас, кстати, коллектор минус офигенно сушится. Кстати, коллектор минус, ну, то тоже боец, он, кстати, много у него, ну, как этих, заслуг, можно так говорить. Так, вот, ребят, скинул Дантес номер. Сейчас мы по нему наберем. Ага, Арю, в метро, да, в метро. В Москве в метро едет до Краснодарской кузни. Ага. Так, сейчас, подожди, я прослушаю, что мне Дантес написал. Ага. Вот Мурс тоже говорит, номер Кала у меня тоже недоступен. Хотел вызвать его на горло перерез. Феофилакта, одна река была, как белый день. Что-то тебя на меладзе потянуло. Генерал-майор, у меня двое в школе, двое в садике. Ну, вот у нас в школе. Ну, вот я же вам говорю, пока тишина. Что, будем звонить? Да, сейчас надо набрать. Дантес номер скинул. Что у тебя за картинка такая романтичная? Да это он, да, нам, да какая романтичная, это у меня сами... Цветочки. Это кар... Иди, отстань. Это, я не ставил цветочки, у меня, короче, я поставил, чтобы фото обои сами на телефоне менялись. Че ты меня стебешь тут при всех? Так, набираю по номеру, который Дантес мне скинул. Блин, подожди, по этому номеру, по-моему, уже мы звонили. Он сейчас будет недоступен, наверное, 44-50. Ну-ка, сейчас наберу. Он сейчас стопудово будет недоступен. Да, он недоступен. Братан, вот этот номер уже скидывали. Феофилакта скидывала номер этот. И еще кто говорил про этот номер? А, и Настя говорила, что этот номер тоже на прозвон делает, блядь. А что, Дантеса тоже на прозвон? Нет, это по переадресации. А. Так. Давайте еще раз наберем по этому номеру. Юра, дофига ты пропустил. Вот, блин, самое интересное. Я попробую пиздоболу набрать. Да, сын шлюхи. Ах ты пиздобол, нахуй. Ах ты шалава немытая. Хули вы пиздоболы левые номера даете, блядь. Сыкуны ебучие, блядь, те. Блядины ебаные, нахуй, Че вы там, нахуй, блядь, всем своим зверятникам, нахуй, сейчас смотрите, пидоры, блядь. Да кто директор на остановке пацан проходил. Нахуй, шлюхи ебаные, нахуй. Че вы такие пиздоболы, блядь? Сыкуны ебучие, блядь. Нормально, нормально. Вы все пидорасы, они, короче, смотрят. Я знаю уже. Давай нахуй встретимся. Хули ты, тварь, блядь, сыкливая, блядь. Да я Элеонору обосушу. А Элеонору обосышь, блядь. Да она тебя, блядь, насрет тебе на шею, нахуй, блядь. Че, у нее детишки в школе, да? Эй, нахуй, а где грач-то, нахуй? Где этот пидорас ебаный, нахуй? У этой шлюхи детишки в школе, да? Ты с Краснодара, ты, нет? Мы будем в школу наяривать, дебила кусок. Ты с Краснодара, подожди, ты не с Краснодара, да, пидорасы, блядь? Я, конечно, с Краснодара. Шлюхи, нахуй, с Краснодара, да, блядь, на пидорасы? Я тебе говорю, Элеонора, у меня детишки в школе, да, там, маленькие, хорошие. Я откуда знаю, да какая Элеонора, блядь, о чем ты базаришь, долбоёб, блядь? Шлюха, которая с тобой там сидит. Скажи свой адрес, где ты находишься? Находишься, бля. Собрат и сестра, долбятся. Я, смотри, я буду додалбливать этой шлюхи. Где ты, блядь, находишься? Говори, нахуй. Пидорас, говори, где ты находишься, сучара, блядь. Кочерга, я смотри, сейчас буду додалбливать школу. Да поебать, что ты там, нахуй, сука, можешь. Завтра мы в школу будем додалбливать. Ты можешь только звонить, блядь, и под дверью насрать, блядь. Больше ничего ты не можешь. Да, мы будем до Элеоноры в школу надалбливать. Да хуярь, хуярь, блядь. Блять, хуярь ты, пиздобол, нахуй. Шлюха, ты тупая. Шлюха, говори, где находишься, тварь ебаная. Шлюха, ты меня слышишь? Тварина, где ты находишься, кусок говна ебаного, блять. Нихуя тебя хуярит, блять. Где ты находишься, тварь? Санта-Клаус, ты ебаный, нахуй. Ты меня слышишь, шлюха? Шлюха, я узнал, что твои дети, его без защиты такие маленькие. Нихуя, блять. Я тебе говорю, я в школу буду наяривать каждые 2 минуты. Ну и чё, ну, блядь, наяривай. И хули... По детям этой салавы. И хули ты, блядь, добьёшься, долбоёб. Ты ещё можешь чисто под дверь насрать, блядь. Самайка, ты что там себе? Это коэффициент повысил, 1200. Ты у нас так по часовую оплату возьмёшь, да? Да чё за шакал там орёт, нахуй? Дай ему трубку, нахуй. Димон, минус 100 рублей улетело, и ура! У тебя 33 рубля, ты мог за долги заплатить, шакалу-то дай трубку этому, нахуй, хули орёт он там, блядина ебаная, блядь, блядь. Юрка, Чурка, я охуевшая. Твой мамин рот за 62 рубля кидал, и ты твоей маме кинул. Элеонорочка, девочка наша, детей со школы забирай, потому что мы туда наяривать будем за это. Ты ещё можешь, блядь, дружку своему хуй наяривать там, ты это целый день делаешь, блядь. Я тебе говорю, петушок. Ты понял, нахуй, блядь, наяривай свои шлюхи рядом, хуй, блядь. Это максимум, что ты можешь сделать, пидор, ты ебаный, нахуй, понял, блядь? Закрой своё хлебало. Тварина ты ебучая, нахуй. Я тебе ещё раз говорю, Элеонорочка, ты не боишься, шлюха, что всё-таки ведут? Шлюха тебя родила через очко, блядь, и выронила тебя, блядь, башкой в гнез, блядь. Пидорасы вы, нахуй, блядь. Там есть хоть один среди вас, мужчина, хоть один есть, блядь. Или все шлюхи там чисто ебаные, блядь. Чё ты плеешь там? Чё ты, нахуй, замычала, тварь там? Чё, ебут в жопу, что ли, там, Куда ты там звонил, собака? Ты чё мчухиваешь, Давай базарь, нахуй, где ты находишься, шлюха, блядь. Элеонорочка, иди сюда, куколка наша старая. Бабуля! Ну что ты, блядь, слышь, да, сказать это? Находишься, это тварь, блядь. Тихо, тебя ебут там, что ли? Вафля, блядь. Кинь назад людям донаты, собака. Донаты скинь назад, тварь. Вот я тебя, мы тебя тоже поймаем, шлюха дырявая. По-любому в микрозаймах торчишь, бабки, тварь. Элеонорочка, слышит меня? Шлёха! Шлёха, ты на связи? Мы детям твоим школу наяривать будем, тупая ты, мразь! Да, блядь, ты только это и можешь, блядь! Только это и можешь, блядь! Потому что ты в лицо засышь это сказать, блядь! Просто засышь сказать это, блядь, в лицо! Это чё там за хуйня, блядь, с акцентом пиздит? Ты сама говорила, что это за женщина, блядь? Ты эту, блядь, истеричку нахуй успокой там, нахуй! Забери у неё трубку, блядь! А то её сейчас расхуярит просто, блядь! Фридван же тоже у твоей мамы был. Чё ж вы за это людям не рассказали? Фридван там был, Мустатом был, Исатом был. Как все, патриархатом у вас устраивался. Перерыв. Эл, через 5 минут набери, у нас перерыв. Да ебать пошли друг друга или хуй сосать у друг друга, да, пошли ебашить, блядь. Бля, нихуя зверинец ебучий, блядь. Дебилы ебаные, блядь. Ну, короче, блядь, это просто телефонные пиздоболы. Вот, ребят, в очередной раз вы это убедились, нахуй. Просто гнилье ебаное, блядь. Ой, блядь. Нихуя у нас под конец стрима, блядь, весело начало. Ну, короче, вот из этих... Они сейчас слышали, да, там на фоне, короче, я базарю. Они, короче, смотрят стрим, пидоры гнойные, нахуй. Вот, так что, вы, пидоры гнойные, знайте об этом, блядь. Они под чем там? Они под соплями там, нахуй. Шакалы розовые. Ну, блядь, они только могут по телефону пиздеть и все, блядь. Ну, еще могут там максимум под дверью насрать. И то испугаются, нахуй. Студенты, блядь, какие-то, пиздец там, нахуй. Тем более в Краснодаре, ребят, в Краснодаре каждого гондона можно подтянуть за слова легко. Потому что тут, сами понимаете, город такой, тут много кавказцев, да, вот. Нормальных я имею в виду кавказцев, здравых пацанов. Вот, и так что вот таких, нахуй, за каждое их слово можно просто, блядь, ну, пиздец там, нахуярить еще и на счетчике, блядь. Подсадить пидоров ебаных. А знаете еще почему? В Краснодар едут, короче, с разных станиц, блядь. Еще с более неблагополучных городов. И вот эта вся шваль, короче, она 100% идет вот в эти звонилки, нахуй. Потому что, по сути, блядь, ну, блядь, они нахуй никому не нужны. Они могут только туда пойти, чисто, блядь, по телефону, блядь, каждый раз хуй сосать и все. Папарня, а, кстати, папарня, Игорь С, здорово. Чё-то ты донаты пропускаешь. Донаты? Блин, простите, я, короче, базарил. Сейчас. Александр Кончедалов, на радость днюхи. Саша, спасибо тебе большое. И Юрка, Юркин сын, цифру выровнял. Правда, чуток промахнулся. Тут у него получилось 5-5-5-4-4. А может, так и было задумано. А Элеонора, имя мое просто понравилось. Но они явно говорили про какую-то другую. 100% не про тебя. Да как? Не сходятся вообще. Долбоёбы, блядь. Имя взяли, видать. Это Ирки Дырки. О, смотрите, хуйня какая-то пишет. Муренька котенка, бля. Муренька котенка, это их кто-то пришел. Назвал себя Муренка-котенка. Да хуй пойми, что за Элеонора. Половец печенегов, приветствуем тебя. Любой кал это нечисть, сидят там жопой отращивают, голубцы заднеприводные. Хорошо сказал. Смотрите, вон, Муренка-котенка какую-то хуйню пишет, бля. Муренка-котенка. Это ты пидорас, с которым я сейчас базарил, а? Какая-то буренка появилась. А Юра говорит, так задумано. Сейчас, подожди. Аня знатно опоздала, да, знатно. Ну ничего, лучше поздно, чем никогда. Ставь лайк, приходи, проходи, присаживайся. У нас тут веселуха к вечеру пошла. Ольга Кононова, мы сами не поняли, что за Элеонора у них там. Google признаются, что они в чате заднего разлива. Да-да-да. Фенрир пишет. Здравствуй, моя Мурка, и прощай. Вилли. Игорь, ты пропустил. Эта Муренка в начале стрима писала, что всем вам и тебе лично трындец скоро будет. Да ты что? Да, наверное, он не видел. А я начало стрима немножко совсем смотрела. Я ж по делам бегала. Вот Екатерина правильно говорит, норм кавказцы, их реально грохнут. Да-да-да. Ой, кто у нас тут есть? Действительно, кавказцы, они, как всегда, очень сильно возмущаются таким людям. Свет выключи там. Тут Вилли пишет. Вилли пишет тебе, что ты пропустил. Эта Муренка в начале стрима писала, что всем вам и тебе лично трындец скоро будет. А, вот это пизда? Это, а может это Хавлюк? Это в натуре, может, Хавлюк пизда это? А, вот, ты знаешь, похоже, да. Коллекторы, вы все пидорасы, блядь. Смотрите, у нас 7 дизлайков появилось, да. Это стопудово, это мразь Хавлюк, блядь. 100%, ребята, блядь. Шалава, нахуй, ебучая. На, нахуй, вот так. Нехуй тут писать всякую хуйню. Да, а, Вилли говорит, я пропустил. Ну, походу, я пропустил, да. Муренка во флежуй, блядь. Бля, ребят, ну нихуёвый стрим получился, нормально так. Вот, ну, бля, по этому номеру звоню, он, само собой, отключен. Короче, это пиздоболы, пидорасы, нахуй, ебаные. Вот именно вот такие, наверное, крысы, блядь, проткнули мне колеса на машине, блядь, изрисовали тачку. Но я уже её сделал, восстановил всё. Но вот именно вот такие бляди, которые только из-под тишка гавкать могут, нахуй, и всё, блядь. Зато я узнал то, что у нас за камеры, которые мы во дворе платим, в ЖКХ они, нахуй, не работают. Ой, ну стрим получился охуенный. Ребят, надо, нам уже, короче, закругляться надо. Вот. Так что стриманем еще. Я, короче, и по времени, ну не знаю, когда точно стриманем. Но заранее я напишу. Вот. Ну, скорее всего, завтра, потому что послезавтра мы точно не сможем. Либо в пятницу. Ну еще, да. Ну, короче, я еще напишу. Вот, так что, ребят... Вот, Мур С пишет, вы сами поймите, у нас на Кавказе мы очень уважаем родителей и стариков. Дайте номер, по которому ты звонишь, мы их найдем. Да, я тебе продиктую сейчас. Да, уже вот сейчас ребята из ВТЦ пробивали. Нет, по которому ты звонил сейчас, вот он, 958, давай дадим. А вдруг? Давай, я сейчас два номера напишу. Вот этот же, правильно, 53-52, который. Да, это вот это и... Ну, ты же по этому номеру им звонил. Так, сейчас напишу номера. Ольга Кононова говорит, Хавлючина, открой страницу, я тебе написать не могу. Скорее всего, они находятся в Ростове. А второй какой? Который он дал, в смысле? Дантес зашел. Где Дантес? Не... А как ты это вот эта херня здесь опять появилась? Ты же ее заблокировал. Да, бля, они будут создавать еще и... Смотри, Мурс, первый номер, по которому мы дозванивались вот сейчас. Второй номер, который они, типа, как свой личный продиктовали, но, скорее всего... Ага, нашли. Давай, в дверь стучи. Муренка. Буренка, блядь. Свинина ебаная, блядь. Оксана. Давайте, бля, еще это выведем на экран, ну, чтобы, бля, порадовались. Чтобы люди. Она на себя посмотрела. Не, подожди, Руслан, ты доел? Руслан, кстати, да, ты доел. Вот она, эта свинина ебаная. Опа! Ну, вот сейчас. Анна Пупкина. Да, это мне Анна. Ага. Анна, спасибо большое. Муренка котенка. Ты... Во, блядь, буренка ебучая. Назовись буренка свиненка, нахуй. Ребят, кто все кушает, извините, блядь, что вас сейчас тошнит, но вот она, эта хуйня, блядь. Фенрир, ты, наверное, хотел сказать холодец. Да, кстати. Холодец. Кстати, сколько стоит, блядь, это? Голяшка там, еще хуйня какая-нибудь. На холодец, блядь. Руслан говорит, спасибо за предупреждение, я отвернуться успел. Леонора, я не шо, а красавица. Как это там подписано? Как Буренка-свиненка? Буренка-свиненка, ты себе нравишься, нет? Бляди коллекторские, да. Стелла жле. Буренка из масленки, да. Бля, ну чё это пизда молчишь? Напиши хоть что-нибудь. Как? Ты как такую, блядь, отъела себе пузо? Пиздец же нахуй. У нее пропал дар речи из-за своей неземной красоты. Да, блядь. Все, пиздец. Убирай нафиг, а то Руслан есть не может. А чё написали там? Пиздец, нашли все, да, нахуй? Нашли нас уже, всех нашли. Всех нашли. Все, весь чат, всех, весь да. Чат. Фенрира нашли. Вилли нашли. Фу, бля. Олег, фу, бля. Ольга Кононова пишет: надеюсь, у Хавлючки дочь вырастет и выглядит эту шаболду на мороз, бля. А на Пупкин где-то на тюлень. Да насосала на себе до такое пузо. Бля, там хуй его знает, кто ей в рот еще даст-то такой мрази. Пилак-то подтверждает, всех нашли. Светлана прислала. Игорь. Так? Просто Игорь. Просто Игорь. Так, сейчас посмотрим, может, с голосовым. Не, ну если есть. А, все, Игорь, все, я понял. Светлана, спасибо тебе большое. Светлана, спасибо, дорогая. Феофилакта, нам конец! Фух, ну что, ребят, давайте уже все заканчиваем. Спасибо за донаты, спасибо за стрим, что пришли, что ставили лайки. Когда следующий стрим, я напишу. Коллекторы, вы все пиздоболы, пидорасы. Хавлюк, ты жирная мразь. Ну так, подпиши где-нибудь. А, еще это мне пизда в ВКонтакте, блядь, пишет. Вот, так что давайте. А вот, смотри, момент, где я написал. Ага. Пиздец. Так что... просто у человека время другое. А, все, я понял. В другом регионе, но это начало стрима. Ольга Кононова пишет: тикаем с городу, нам пизда. Все, ребят, давайте закругляемся. Всех крепенько обнимаю. Коллекторы, вы пидорасы. Вот, отличный был стрим. Особенно под наш конец стрима. Вообще было охуенно. Так что все, давайте, ребят, до связи. Спасибо всем, пока-пока. Всех обнимаю. И традиционное до свидули. Пока-пока, ребят. Коллекторы, вы пидоры.